эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Начинаем живой эфир. Главный соведущий Сурьяр. Здравия тебе, Сурьяр. Здравия, Алексей. Здравия всем Радовичам. А на дворе у нас 3 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, а по одному из древних, 32-й день месяца Новых Даров, 7524-го лета, Седмица. Итак, кого мы можем назвать родным богом нашим и кто есть вообще наши боги? Я думаю, что тема довольно актуальна, потому что столько сейчас копий сломано по этому поводу. Одни говорят, что боги – это вообще вся природа. Другие говорят, нет, это боги – какие-то существа, которые нас иногда посещают. Третьи говорят, нет, боги – это одушевление природных каких-то стихий и так далее и тому подобное. Вот давай послушаем тебя, что ты по этому поводу скажешь. Но, наверное, начать наш эфир можно с того, что к нам приходит в студию, в нашу редакцию – по почте. Напомню всем, что вы можете присылать сообщения тем, кто у нас в эфире появляется. Для этого есть у нас форма обратной связи на нашем сайте. Вот. И вы можете выбрать того, кому ваш вопрос будет адресован. В данном случае вот к Сурьяру пришло такое сообщение. Здравия. Все ты хорошо и складно излагаешь. Только зачем расскажешь небылицы о нашем прошлом? Вы сознательно не замечаете высокотехнологичных построек недавней древности с единой архитектурой по всему миру. Вы сознательно не замечаете последствий гигантского катаклизма, произошедшего совсем недавно. Но при этом полагаетесь и опираетесь на бумажки, написанные с определенной целью. Какая определенная цель здесь не написана? Нам остается гадать. К сожалению, Евгений, задававший вопрос, это не указал. Итак, пожалуйста, давай попробуем ответить на этот вопрос. Что ты скажешь? Ну, хорошо, он такой многоуровневый вопрос, с одной стороны, а с другой стороны, я бы не был так категоричен на месте Евгения, не потому что там он заблуждается или что-то еще, просто, бывает, наверное, какие-то вещи стараюсь говорить в той или иной степени категорично, но перед этим стараюсь их достаточно хорошо проверить и убедиться. И, собственно говоря, как не раз уже говорил, все, что я знаю, я постоянно перетряхиваю. В том плане, что посмотреть, не заблудился ли я сам здесь. Ну и, соответственно, слава богам, в общем-то, есть люди достаточно сведущие, которые, ну, помогают мне, наверное, на этом пути не войти там в прелесть самое высокое знание о самом себе или что-нибудь еще. Вот, зачем нам рассказывать небылицы о нашем прошлом? Ну вот, ну, так может сказать человек, который ни в коем случае не буду пытаться принизить там мнение человека о своем знании или о том, как он сам себя воспринимает. Ну, просто у него, я скажу проще, вот есть свое какое-то видение мира, он имеет на него право. Называть то, что мы говорим, небылицами, но, значит, пусть предоставит нам достаточно четкие, безусловные сведения о том, что было в нашем прошлом, как он говорит. Если этого нет, то как минимум это слово на слово, а как бы если рассматривать чуть глубже, можно назвать это несколько другим, более грубым словом, но опять же, этого не буду делать, уважая собеседника и не видя его, независимо от того, потому что я понимаю, что человек неравнодушный, человек пытается постичь мир по-своему, может быть, он где-то что-то знает, почему нет, я только за. Вы сознательно не замечаете высокотехнологичных построек недавней древности с единой архитектурой по всему миру. Почему мы не замечаем? Мы очень внимательно их изучаем, внимательно на них смотрим. И все сведения, которые об этом возникают там в интернете или где-то в каких-то других источниках, мы точно так же внимательно рассматриваем. Но я не имею в виду себя именно, но я думаю, и Алексей, и очень много Радовичей подобной информации, в общем-то, себя не забавляют, а как бы занимают свое время, попытаясь понять. Просто я говорил, что там тысячелетний период, допустим, который в той истории, которая официально называется, он не описывает в очень большой степени того, что было на самом деле. Это раз. Это мое мнение, вполне себе безусловное. И даже тысячу лет назад, да, мы говорим, что традиция не находилась на пике своего расцвета, скажем так, потому что традиция, она, обычай, может развиваться, может терять какую-то силу и глубину познания. Ну и превеликую надежду мы имеем на то, что сейчас все-таки наступило утро Сварога, по календарю об этом нам все говорит, но как это проявится, нам это до конца неведомо. До конца неведомо. Во многом видимо и понятно, но во многом все равно неведомо, и не надо себя загонять в иллюзию всезнания в данном случае. Поэтому высоко никто не отрицает, по-моему, особо, что есть огромное количество артефактов, не только построек, которые говорят о том, что технологические цепочки, вот, которые есть сейчас в современном мире, они не являются изначальными, потому что нечто подобное производилось уже неоднократно. И вопрос тут скорее в том, были ли эти технологии более высокие, нежели те, которыми обладаем мы сейчас. По моему мнению, да, они были более высокими. Просто сейчас мы какие-то осколки старых технологий пытаемся воспринять и заново их как бы реализовать в жизни в виде производства или что-то еще. Вот это, потому что тут несколько вопросов. Это вот то, что касается. Да, мы замечаем эти высокотехнологические постройки, огромное количество артефактов и все прочее, но однозначно их отнести к той или иной культуре или, там, допустим, к инопланетной цивилизации, ни я не думаю, там большинство исследователей бы, наверное, на это не пошло. Вот. Вы сознательно не замечаете последствий гигантского катаклизма, произошедшего совсем недавно. Ну, как бы катаклизм был не один, и тот, который произошел совсем недавно, не знаю, я не могу сказать с точностью, как, наверное, Евгений, год или там хотя бы десятилетие, или хотя бы столетие, безусловно, произошествие этого катаклизма. Да, эти были катаклизмы, и там масса вопросов, которые заданы, и на которые не получены ответы там исследователям, почему, допустим, первый этаж там в Петербурге, практически во всем старом городе, залит. И тот этаж, который раньше был первым, он почему-то стал полуподвалом. И при том, что городу там, ну, 300 лет по официальной истории, и ничего, кроме там, ну, были наводнения, но они не несли с собой вот те, допустим, мегатонны ила, которые бы это сделали. Поэтому катаклизмы были, и есть большое подозрение, что еще будут. Ну, просто к чему этот вопрос? Потому что мы не пытаемся там, безусловно, реконструировать историю или что-то еще. Потому что мое личное мнение, я вот могу сказать, нам более-менее доступно, скажем, через наши какие-то родовые линии, через какие-то документы, это, в общем-то, со второй половины 19 века. Все, что было до того, оно многократно изменено. Нам не надо далеко ходить, даже вот история последних 25 лет нам показывает то, что виделось вот так, подается сейчас совсем по-другому, даже в тех учебниках истории, которые изучают вот нынешние дети в школах. Ну вот примерно так я, наверное, ответил, угу. Алексей. Если да, твое дополнение я понял тебя. Угу. Так, ну еще там есть такое, но при этом полагаетесь и опираетесь на бумажки, написанные с определенной целью. На бумажке, я не понял, какие, И с какой целью, тоже не понял. Раз мне непонятно, то я отвечать не могу. Тут, да, потому что, как сказать, мы когда, ты неоднократно говорил, когда смотрим глаза в глаза, мы понимаем реакцию человека, и, собственно говоря, там многие вещи можно дополнить. А так ни вопрос, ни смысл его не очень понять. Ну и даже вопросом это, наверное, не назовешь. Это тоже как бы некое, наверное, обвинение. Ну, слава Богу, не, слава Богам, не злобное, мне кажется. Хорошо. От меня, если хочешь услышать ответ на эти вопросы, ну, там то, как-то хотя бы запомни, там, если... то я никогда не отличался тем, что что-то замалчивал. Если есть указание какое-либо на какой-либо артефакт, то я стараюсь его как минимум увидеть на видео, на фотографии, разобраться, посмотреть, понять, где он находится. А по максимуму, если есть информация, изучить, какие о нем сведения, кто его когда открыл, какие там находятся дополнения, указания дополнительные, косвенные, может быть, в чем-то. Может быть, какие-то ученые его исследовали, дали какие-то заключения по экспертизе. Так что я с чистой совестью заявляю, что ко мне это относиться не может вообще никак. Ну, по-моему, всегда... я где-то близко к твоему тексту. Да, я всегда с очень живостью реагирую на новые видео, на новые фотографии, на новые какие-то экспертные заключения и просто на сообщение, что там мы что-то нашли, давайте посмотрим. Дальше. Гигантский катаклизм. Согласен с Урияром, что катаклизмы были неоднократно, и есть те, которые мало кому известны, есть те, которые в наших древностях описаны, есть те, которые четко замалчиваются, может быть, по чьей-то указке, может быть, просто потому, что так невыгодно научным умам современности говорить о том, что были, но это не вкладывается в их теорию, потому что славяне, они вот такие несчастные, бедненькие, появились не так давно, а значит, глупенькие, и они не могли существовать в те времена с высокими технологиями. Вот это и есть. Поэтому, опять же, здесь... я ни от чего не отказываюсь, и многократно в передачах с моим участием я говорю, что рассеяние слишком велика для того, чтобы ее мерить одной только традицией, для того, чтобы ее измерять одними только преданиями какого-то одного рода. И поэтому, местности, да. Да, и тем более упираться в какую-то одну только местность. Это то же самое, как сказать, что тысячи лет назад была крещена вся Русь. Тысячу лет назад наступила такая эпоха крещения Киевской Руси, именно Киевской в области. А на дальше, тот момент даже только Киев. Если ну, Киев, он к Киевской области отношение имел, то, что вокруг него. Поэтому я говорю Киевской области. А дальше это преподносилось уже именно как крещение всей Руси. И поэтому по всем весям, по всем городам празднуется с большим размахом очередное новолетие, крещение всей Руси. Независимо, где эта Русь, по мнению празднующих, находится, на Камчатке, или это, может быть, Архангельск, или, может быть, это, не знаю, там, крымское какое-то место, или это Киев. Неважно. Будут праздновать в Москве, значит, будут говорить, что и Москву тоже крестили, и Камчатку крестили именно тысячу лет назад. Не было, да? Да. Вот. А то, что указания на некоторые такие интересные моменты о том, что церкви появлялись в некоторых местах буквально вот не так давно, первые церкви, об этом все, естественно, умалчивают. Вот это тоже серия. Мы имеем перед собой четкие указания о том, что да, проходили определенные неприятности на земле для людей. Почему, когда они проходили, последние ученые как-то носом в сторону водят и говорят, ну, может быть, но мы не знаем. Вот, поэтому мы это не игнорируем, я это не игнорирую. Если поступают сообщения, то я живо берусь за изучение и общаюсь с теми людьми, которые на это указывают. А знаете, что людей к нам в эфир приходит очень много, со многими людьми приходится общаться. И я рад тому, что... И вне эфира. У нас... Да, ну, естественно, вне эфира встречи бывают, что там по 10, по 20 очень знаменитых людей встречаются, общаемся, что-то рассказывают, какие-то новости. Вот, поэтому Я отношусь очень спокойно к тому, что кто-то говорит, что вот у вас, например, неправильный календарь на сайте. Я отвечаю, так это же мы говорим, что это один из календарей. Если у вас есть другой календарь, и вы живете по этому календарю, и он вам помогает, я не исключаю того, что он настоящий, и в каких-то родах он применялся. Кто-то говорит, у вас неправильное летоисчисление само. Я говорю, ну и это тоже может быть, потому что много было родов. Кто-то отмечал лето вот так, кто-то отмечал новолетие вот так, кто-то жил по такому. Вот, кто-то говорит, у вас часы неправильные. Ну хорошо, и это тоже. Я не отрицаю того, что говорят люди, потому что когда мы существуем все вместе на одной большой земле, то мало того, что существует множество народов и с разным цветом кожи, и с разным ростом, и с разными повадками, генетическими особенностями. Я также не отвергаю, что на огромнейшей территории, от одного океана до другого, и с севера на юг, тоже было множество традиций, родов, календарей, часов и всего остального, и преданий. Так что и всех предлагаю, всем предлагаю поступать примерно точно так же. Не отрицайте, а изучайте, смотрите. И если по каким-то причинам какой-то календарь, предание вас задевает, вам оно ближе, то в этом случае вам никто не имеет права запретить пользоваться этим, лишь бы это шло во благо всем родам нашим. Наша-то задача какая? Разъединяться или объединяться? Я считаю, пришло время объединяться. Не против кого-то, как кто-то там пытается кричать, что вот там появились новые не пойми какие-то, которые там что-то славят и так далее, хотят весь мир завоевать. Нет. Мы не против кого-то. Мы для чего-то. А для чего? Для того, чтобы наши рода выжили. Для того, чтобы Россия стала сильной. Россия станет сильной. Другие страны станут сильными. Не с точки зрения бряцания оружия, а сильно с точки зрения здравого смысла, с точки зрения любви, сердечности и понимания, ведания этого мира. Вот. Так что такая моя, мой ответ Евгению. Ага. Ну что ж, давай переходим теперь к теме. Первый пункт, кого мы можем назвать Богом? Давай с этого и начнем. Хорошо, я просто немножко, я, видишь, каждый раз чуть-чуть возвращаюсь к нашим предыдущим беседам, чтобы связь общей мысли все-таки не прерывалась. И тут я хотел бы на чем остановиться? На вере. Потому что мы в прошлый раз разбирали и позапрошлый раз разбирали, что сие есть, там, ну, одно дело, там, если мы разбираем кодово слогово или там буквичный строй, это одно. А другое дело, то чувство, ощущение, которое есть в человеке, если в нем есть вера. Я объясню как бы постепенно, почему. Это очень важно, и это ключевая позиция, потому что как того момента, который придерживается, что веда есть писанная и веда есть неписанная, и они по качеству могут достаточно сильно отличаться. Почему? Потому что то, что записано, допустим, все веды практически, которые сейчас издаются, я не буду говорить о их качестве, потому что ну, время оно раньше или позже как бы расставит в этом деле, я думаю, свои элементы, и как бы какое-то наиболее качественное вероучение, оно как займет, наверное, какое-то главенствующее место, скажем так. Но вот, а веда неписанная, это, собственно говоря, жизнь или живо, или свет, текущий во всем мире, постоянно созидающий новое. И, соответственно, вот это новое мы каждое мгновение стараемся постигать. И, собственно говоря, первым элементом этого постижения как раз является вера. И одна из основных задач ведающих родовичей по всей Руси нашей великой, мне видится, заключается в том, чтобы восстановить в людях силу и правду веры. Почему? Потому что до сей поры, ну там не к словарям сейчас не будем обращаться, но до сей поры слово вера у нас часто употребляется именно как синоним слова религия. А это вещи не то, что похожи, это вещи совершенно различные. Потому что вера – это безусловное соприкосновение с правдой небес, с правдой горней. Вот этот элемент мы себе должны культивировать и развивать, эту веру. И не впадать в как бы верие или доверие, или тупо верие различным небылицам, с одной стороны. А с другой стороны, как сам по себе человек не крайне редко может вот эти вещи, там, полученные уровни чувств, перевести в некое словесное изложение. Это тоже великий дар, когда человек, ну, вот может какие-то вещи воспринять и потом в той или иной степени доступным языком изложить. Но вера как таковая, почему говорят, типа, нам часто говорят, типа, ищите правду в сердце, там, вот смотрите, сердце отзывается или не отзывается. Я говорю, это тоже не работает. Это мой опыт в данном случае вполне безусловный. Если сердце не выстроено, если сердце не очищено, то оно точно так же не способно вот эти вещи, даже горизонтального плана, воспринимать правильно. Почему? Потому что толкование все равно идет через голову, это мы уже говорили. Но я говорю, как для всех повторю еще раз, что мне не лень повторить. Я буду повторять многократно для того, чтобы вы на самом деле услышали то, что говорит. Я не пытаюсь навязать свое мнение, но хочу, чтобы услышали, а не пропускали мимо ушей то, что сказано. Вот, это что касается веры. И поэтому, обращаясь к пониманию богов и их место в нашей жизни и смысла нашего с ними взаимодействия, мы вот должны понимать, что вера, собственно говоря, это тот инструмент, через который у нас есть возможность воспринять то или иное божественное проявление. Вот почему оно нам необходимо в данном случае почти как воздух. Это вот то, что касаемо. Вот. А теперь к тому, да, кого мы можем считать богами. Это вопрос такой, копии на этом поприще было сломано, и голов, да, я думаю, было отрублено не намного меньше, чем сломано копии. Почему? Потому что за последние там 1500 лет все войны, практически все, имели в себе религиозную подоплеку. Это лишь толкование, чье-либо толкование божественного откровения или божественного проявления признавалось более правильным или менее правильным. То есть, что признавалось менее правильным, там огнем и мечом пыталось утвердиться. Но все так называемые, как эти конфессии, как они называются, традиционные, да, по-моему? Они, да, основные конфессии. Да. Вот они как раз все себя на этом поприще проявили далеко не наилучшим образом. Вот сейчас эта риторика воинственная иногда становится чуть потише, но мы неоднократно слышим и слышали, что вот у нас есть враги сегодня те там, и, собственно говоря, нас тоже периодически зачисляют во враги, там, по-моему, даже какой-то полуофициальный. У них есть опус по этому поводу, как нам, каким с нами бороться. Но мы с ними не боремся, почему? Мы идем своим путем. Мы делаем то, что мы должны делать для того, чтобы, как Алексей правильно сказал, сохранить свои рода и продолжить свой путь вечности. Так вот, формула, которой многие придерживаются, Радович, она гласит примерно следующее. Роди Небесный, роди Всевышний. Там не дословно, но смыслово. Пребывающий началом всемире, един и много проявлен во многих ликах и силах. Вот такая формула. И тут каждое слово нам необходимо понимать, о чем это. Потому что лики и силы. Вот эти вещи нам нужно понять. И в этом ключе, потому что пантеон описывается так и немножко иначе, там, где там кто-то на высшую ступень пытается ставить Перуна, хотя достаточно хорошо известно, что Перун все-таки в пантеоне свое место занял не так давно, потому что мы бы могли сказать, что это бог все-таки более молодой, чем боги автохтонные, такие там, как Велес или Мокаш-Макаш, кто как произносит, которые имеют более древнее самовыражение. И, собственно говоря, все вот эти статуэтки, находящиеся в древнейших там, стоянках, и это они вот изображают, как правило, мать-роженицу. Это, собственно говоря, один из символов Мокаши, потому что на обрядах мы обращаемся как раз к Мокаши в чем? Чтобы наши жены были плодны и здоровы, и силу имели, как у рождающей матери земли. Вот. Поэтому, как мы привыкли, вот одна из определенных проблем нашего мировосприятия в том, что мы пытаемся каждое божество, известное нам или неизвестное, но включенное в пантеон, так или иначе персонифицировать. А персонифицировать — это значит наделить его теми качествами, которые есть у нас и которые, соответственно, мы считаем, должны быть у Бога. Правильно ли это? Я думаю, что это не совсем правильно, а порой совсем неправильно. Почему? Потому что та сила, которая сотворяет некое свое деяние во всемире, в котором мы пребываем, она выполняет именно свое деяние. И это деяние никак может быть не походить на то деяние, которое сотворяем мы с вами. Ну, вот, двурукие, двуногие, живущие в мире явном в большей степени. И поэтому вот этот элемент, попытка там антропологизации, там персонификации того или иного божества, нас вводит в определенную степень заблуждения. И поэтому даже обращаясь, вот род всебог, как бы в самой фразе звучит этот элемент персонификации. Просто надо подозревать, что подразумевать, что мы, как бы так обращаясь, подразумеваем некую изначальную силу, которая проявляется во всемире. Вот, и поэтому мы не можем, и, собственно говоря, весь мир, который нас окружают, все силы, которые с нами взаимодействуют, все люди, которые нам ведомы, неведомы, видимы и невидимы, и точно так же все спектры излучений, это все в данном случае есть порождающая сила, то, что мы называем родом. Это то, что касается, как сказать, кого мы можем называть Богом. Так вот, сама по себе в данном случае иерархия богов, она может быть, наверное, рассмотрена в том ключе, что есть как бы некая сила безусловно божественная, та, которая порождает мир, и то, которого мы называем родом. И есть достаточно большое количество сил и ликов, мы разберем, в чем они отличаются, которые являются как бы его не как бы, а являются его проявлением. Давай, да? Мы это тогда после музыкальной паузы будем разбирать. Сейчас переходим на музыкальную паузу. Посидите, мои гости, я вам песенку спою. Я вам песенку спою, да поражение попросваю. Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 3 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, 32-й день месяца новых дорос, 7524 лета, седмица, по одному из древних календарей. Главный соведущий Сурияр рассказывает нам о том, кого мы можем называть Богом, кто есть наши боги. И вот мы прервались как раз на самом интересном. Но прежде чем продолжить разговор, я хочу уточнить, что издревле говорили, что богам нашим нету счета, и кто будет их считать и равнять, кто старше, кто младше, кто главнее, кто слабее, тот является отступником рода и поступает не по правилам. В Велесовой книге, дословно практически. Да, вот, поэтому здесь надо понимать, что, опять же, родов огромное количество, и каждый мог признать того или иного бога как своим заступником. Поэтому говорить, чей папа, опять же, мощнее, чей папа слабее, это не тот вариант, который нас сейчас всех устраивает. Поэтому то, что говорит Сурияр, он говорит, ну, как бы подает мысль о том, что да, такое количество есть, такие-то находки находились. Но опять же, когда находят находки, скорее всего, вот ученые, многие сходятся, здесь я не могу с ними не согласиться, что вот та женщина, которая часто находится, такое бабичье тело, да, большое, мощное, приспособленное для родов, это как раз символ мог быть не только Макоши, это просто мог быть, например, богини какой-то Рожаны или Богородицы, или просто, может, хранительницы рода. Поэтому здесь вот так однозначно привязать, что это была, например, Макош или Макош, ну, тоже может быть не совсем правильно. И то же самое по другим богам, поэтому надо понимать, еще раз говорю, что у каждого рода мог быть свой бог, и кого он там изображал, и что там писалось, это уже его совершенно личное дело, и додумывать за него мы тоже не имеем права. Пожалуйста, продолжай. Хорошо, тут я с тобой соглашусь, что тут есть определенный уровень нашего домысливания, не скажу домыслов, в том плане, что просто антропологически, ты сам видел, что они антропологически очень сильно похожи. И там в этом плане, я думаю, что подразумевалось как раз, потому что во всех родах всегда очень важно было, чтобы женщина была здорова, сильна и способна родить и выкормить большое количество детей. И если это она не обладала этими качествами, значит, поэтому было ли это имя Макоши, либо это было какое-то другое имя, тут я склоняюсь к тому, что нам все-таки более-менее понятно, что подразумевался именно функционал, именно рождающий силы, вот в том ключе, как вот. То же самое, допустим, вот этот лингам Шивы, или запись, которую ставим мы на кайфичах своих, это то же самое животворящая сила мужского начала. И это не поклонение, как там нас пытаются часто обвинить в поклонении там, именно мужскому половому естеству. Нет, это именно животворящее мужское начало. Да, но еще надо еще тоже, учитывать, что в некоторых родах это ставят, в некоторых родах это не ставят. В некоторых родах принято просто, ну, есть он и есть, а в других родах, например, ну, даже не то, что в родах, а больше это в современности, когда с этим проводят какие-то обряды, которые, ну, больше даже похожи на какие-то эротические сцены из порнофильма. Поэтому здесь тоже надо все взвешивать и рассматривать так, что у каждого человека есть свое представление, кто-то просто поставил, а кому-то даже это ставить не надо, а кто-то не просто поставил, ну чуть ли там женщин всех не заставляет на это дело прыгать и изображать какие-то там сцены. Так что вот фантазия человеческая, она ограничивается его представлением об этом мире. Ну да, и тут надо понимать, собственно говоря, что вот понятие о некой пристойности и нравственности, да, оно все-таки с течением времени меняется, и то, что сейчас, допустим, нам кажется как-то неприличным и скоромным, допустим, слово такое употребим, оно, может быть, там лет 200-500, там тысячу лет назад выглядело для людей совершенно иначе. Это тоже надо понимать, поэтому, как же опять возвращаясь к тем передачам, которые были ранее, все-таки мы рассматриваем и древность, но рассматриваем с определенной пристрастностью через призму сегодняшнего дня. И я сторонник того, что традиция наша сегодня не воссоздается как таковой, а осознается на современном уровне, чтобы мы пришли все-таки к равновесию с теми небесами, которые есть сейчас, а не с теми небесами, которые были там 1000 или 5000 лет назад. Mm-hmm. Не отбрасывая, естественно, со счетов то знание, которое нам передано где-то в осколочном виде, где-то в более-менее цельном. Ну, вот, потому что тут и, соответственно, вопрос, какое количество богов, дополню тебя, тут совершенно однозначно, что опираться только лишь на этнографические источники, которые нам переданы через часто каких-то иногородних или иностранных путешественников, которые не были посвящены в традицию, описывали там нечто видимое ими как бы через призму их опыта. Да, непонятно им, скажем так. Да, непонятно им, когда нам это выдают как вот основу традиции. Я знаю, что достаточное количество групп в той или иной степени следующих путем традиции, родового обычая, они, к сожалению, делают слишком большой упор именно на то толкование, которое дает там не современная даже наука, а вот наука там советская или досоветская, или там мы прекрасно там более-менее осведомлены, что кто писал историю там при Екатерине, ну как прекрасно, опять же, там вроде бы достаточное количество источников говорит, что о том, что когда описывалась история, доступная нам, и в какой степени она искажена. Поэтому... Да, это писали и приписывали, да. А теперь современные читают и делают выводы не о том, что было, а о том, даже не о том, что написано, а именно на те комментарии ссылаются, которые там присутствуют. Но надо понимать, что иностранец, он делает комментарии, исходя из своего представления. То есть он написал что-либо, но вот в это описание вставил свои комментарии. А человек, который пытается что-либо восстановить, он именно... Ну, мало же, если комментарий брать, мало информации. И он берет полностью с этими комментариями и пытается восстановить с этими комментариями. Ведь еще надо учитывать одно, что 1000 или 10 тысяч лет назад, а может быть 100 тысяч лет назад, вполне возможно, что люди были настолько развиты, что им даже некоторые символы вообще не нужны были. И связь, то, что сейчас многие пытаются установить связь с богами, она была напрямую то же самое, как, например, вот сейчас мы сидим, общаемся по интернету, и мы можем переписываться, говорить голосом или увидеть друг друга, если видеокамера есть. Ну, в крайнем случае, взять сотовый телефон и позвонить. Вот, то есть надо не исключать и того, что... Как до нас дошли сведения о том, что были вот такие символы, вот такие кумиры, вот так было устроено капище или святилище или что-то еще, в то же время мы не имеем права исключать о том, что все выглядело совершенно по-другому и возможно, что даже каких-то вещей не было. Эти вещи могли быть... не просто символами чего-либо, это вполне могли быть предметы, которые использовались на деле. Ну, может быть, это какой-то космический корабль, который стоял, и люди вокруг него, ну, скажем так, не ползали на коленках и не бились лбом, они просто заходили туда и использовали функционал, или пообщаться через те приборы, которые в нем стоят, или слетать куда-то, скажем, в гости, если такая необходимость есть. А то место, которое осталось после этого корабля, ну, вот, круг, да, грубо говоря, то его потом, когда корабля нет, обносили чем-то, это могла быть стоянка, а в дальнейшем тоже не может отключить, что после каких-то неприятностей это место стали огораживать и ставить, ну, грубо говоря, что-то похожее на летающий корабль и вспоминать о нем. Потом это трансформировалось. То есть мы сейчас, опять же, можем отталкиваться от своих представлений, фантазий, от того, что до нас дошло в сказах, былинах, от того, что кто-то там где-то что-то написал, от того, что кто-то где-то прокомментировал, или еще что хуже, кто-то это все прочитал, потом переварил у себя в голове и выдал какой-то научный труд, на котором многие сейчас пытаются основывать свою жизнь. Вот это все необходимо учитывать. Поэтому мы должны понимать, что обрядовость всегда, она не просто как папуасам давалась, которые бегают с деревянной ручкой, на которой привязан камушек, а то, что давалось разумным людям. Поэтому любая обрядовость, она имеет какие-то фактические, фактическую символику, которая когда-то была. И она применялась, может быть, даже не совсем так, как мы себе представляем. Вот это все надо понять. Потому что мы только выходим из состояния спячки. А после спячки иногда еще и не врубаешься, а что же на самом деле происходит. Пожалуйста, продолжай. Да, ну и тут я немножко дополню, в принципе, то, что хотел сказать, как бы в продолжение твоей мысли. Просто надо понимать, что вот этот вот элемент толкования-перетолкования, да, то, что появляется некий, ну вот Ибн Фадлан, там, еще там, если перечислить, которые так или иначе описали то, что они видели, насколько достоверны эти описания, даже если они достоверны, надо понимать, что они через призму, но это первая призма. Понятия там тысячелетней давности, они очень сильно трансформировались к сегодняшнему дню. Потом идет следующий уровень трансформации, это вот, как ты сказал, тот ученый, там, описывающий, тут хорошее слово ученый, его чему-то обучили. Вот. И он через призму своего обучения, он, видя тот или иной артефакт, находит, ну вот как там кто-то смеется, вот найдут где-то фонарик, допустим, через тысячу лет, скажут, это некое обрядовое, ну в лесу найдут там возле костра, некая обрядовая вещица, которой, с помощью которой древние люди пытались там соединиться с Солнцем, потому что здесь есть отражатель, допустим. Вот это одно из толкований, которое возможно. И потом, когда к этому толкованию присоединится еще там 3-4, там 5 маститых ученых, оно начинает восприниматься и подаваться как безусловная истина. И вот с таким же уровнем искажения в той или иной степени мы постоянно сталкиваемся. И это надо понимать, что никто не говорит, что надо отказаться там, от научного подхода к постижению. Но просто надо понимать, что в этнографии, в истории он не работает линейно. То есть там очень большой процент того, что сказано, оно как раз относится к тому, что как человек воспринял или как ему это кажется вплоть до того, что целесообразно политически. Потому что вот и Сидоров, и достаточно большое количество историков говорят, что да, находят какие-то артефакты, потом либо они куда-то исчезают, либо их зарывают. Для чего? Потому что они не соответствуют этой самой официальной версии исторической. Чтобы ее не разрушать, нам вот это все подают в том виде. И поэтому, если я сторонник того, что высшей правдой для нас, нашей традиции, обладает коло ведающих, которые, собственно говоря, в той или иной степени переняли, и они способны обычай наш в достаточно большой полноте осознавать и развивать в том числе. Потому что необходимость развития обычая, я думаю, очень практически всем очевидна. Ну, вот это в том ключе. Поэтому для нас мнение ученых это очень, может быть, важное и весомое, но совершенно не обязательно мнение безусловное. Потому что это одно из мнений людей, увлекающихся, но которые не являются носителями традиции из поколения в поколение хотя бы. Вот почему уровень искажения, который от них может происходить, он достаточно великий. Поэтому, когда люди говорят, вот наши ученые сказали то-то, я говорю, ученые это что? Безусловная правда? Наверное, нет. Вот это слово ученый, слово ученый ты произнес, а ведь еще это слово применяют не только к людям. Еще говорят, есть ученый мартышка, есть ученый медведь. То есть обучили чему-то этого медведя или эту мартышку, и они это исполняют. Собачку можно научить ходить на задних лапках и тявкать нужное количество раз, чтобы получать какую-то вкусность. Поэтому человек, он тоже обучаем в этом смысле. И также он зарабатывает себе на хлеб тем учением, которое где-то получил. А вот праведно это учили, неправедно. Правильное оно или неправильное. Подходит оно к реальности или не подходит? Это уже другой разговор. Поэтому не всякий ученый является тем человеком, которого можно сказать, можно назвать здравомыслящим человеком. К сожалению. Пожалуйста, продолжай. Да, ну и тут после столь долгой тирады, наверное, вернусь немножко к нашему, к теме разговора. Почему это для нас важно, вот этот момент чего-либо толкования и как мы должны его воспринимать? Потому что, вот, допустим, есть пантеон князя Владимира, да, он там включает в себя, по-моему, восьмерых богов, сейчас, если я там не ошибусь. Вот. Он включает в себя даже не восьмерых, а шестерых богов. И, собственно, самое интересное, что Велеса как такового там не было в том пантеоне, который утвердил князь Владимир. Наши родовичи, последователи традиции, обычая нашего родового, часто опираются как раз на тот пантеон, как вот типа собиратель земель и племен славянских установил вот такой пантеон, и он является для них в связи с этим безусловно, потому что он в той или иной степени занесен в исторические аналы. То есть утвержден, утвержден административно? Да, утвержден, во-первых, административно Владимиром, а с другой стороны поддержан учеными, учеными нынешнего времени. Вот, но как бы сама традиция, как ты сказал, она говорит, что богов сонмы, и малое количество их изречено, но значительно большее количество не изречено. И, собственно говоря, для нас важно, наверное, даже не это, хотя понимание того, что далеко не все боги изречены, то бишь их имена получены кем-либо из предков и озвучены потом остальным родовичам и приняты были как та сила, с которой они в той или иной степени способны взаимодействовать через славление, поклонение, там, принесение треп, сжигание огня, ну, много различные действия в этом плане направлены. И как бы болезнь сейчас, вот, которая нам навязана все-таки этнографическим элементом, она заключается в том, что не имея полноты знания о древнем, а имея как бы достаточно искаженную историческую версию, мы не можем, во-первых, иметь полную картину древности, и у них нет достаточного понимание у современных последователей, фольклористов, этнографов, у них нет достаточного понимания того, куда традиция должна двигаться и как она должна развиваться. Почему я говорю, вот этот элемент для нас является болезнью. Потому что иногда, говорю я значительно жестче, говорю это, часто являются таковыми, что они торгуют мертвечиной. Почему? Потому что это непонятно. Это, безусловно, не подтверждено, и оно не является животворящим. Нам нужна традиция, нужен обычай, который будет, безусловно, животворящим. Вот, собственно говоря, в чем дело. Поэтому огромное количество сил и ликов, которые пребывают во всемире вместе с нами, они в той или иной степени с нами взаимодействуют. Вот условно есть у нас в квартире, там, в доме домовой, есть в бане банник, там, там люди понапридумывали там и вагонных, и подвальных, и чердачных. Ну, в том, не в том плане, что они их понапридумывали, потому что сущность может практически в любом месте проявиться, но это опять же изречение некое новое. Вот, но имеется в виду, что люди дают народную какую-то традицию, она приживается. Алло, Алексей? Да, да, я тебя слушаю. А, слышно, да, то это самое, какой-то звук прошел, я думаю, может, отключилось. Вот, и, соответственно, как, допустим, того изложения родового искона, которого я придерживаюсь, и от которого отталкиваюсь, и излагая традицию, он подразумевает, что есть род земной и род небесный. Род земной и небесный в единстве пребывают, силу единую собирают, яфь и нафь сообща созидают. Вот формула примерно такая. Поэтому вот все эти силы, пребывающие в невидимом, как правило, для нас состоянии, во множестве своем, то, что мы говорили, как велика явь, но намного более велика по отношению к ней все-таки нафь. То, что нам невидимо, но при этом не менее, как сказать, материально, скажем, нежели то, что мы можем воспринимать. Поэтому сама по себе формула, любая ли сила является божественной? Ну, как сказать, если мы стараемся поглядеть чуть глубже, мы, наверное, с этим не будем особо спорить в том ключе, что без попадания в правильное движение со всей силой основной, которая созидает мир, ни одна сущность здесь существовать не может. Просто хороша ли она по отношению к людям или не хороша, это как бы другой вопрос. Поэтому тут всегда, скажем, в обществах в той или иной степени примитивных или простых всегда было разделение на злых богов и добрых богов. И достаточно много известно примеров, когда люди поклонялись как раз не добрым богам, а именно злым. Почему? Потому что добрые так нам помогут, а злых надо как-то умилостивить, чтобы ничего плохого они нам не причинили. Но это опять же легендирование определенное, мифология старых времен. Наша задача, чтобы, почему, опять же, возвращаясь к вере, чтобы вера наша, она была подкреплена ведой. А в данном случае веда – это понятие о том, как мир работает. И это понятие для нас было рабочим. Почему? Потому что, следуя тем заповедям, которые нам переданы через вышних предков наших древних, мы оказываемся на правильном пути. И следуя им, сохраняем свой род, даем возможность ему преуспевать и продолжиться вечности. Ну и, соответственно, каждый из нас может развиться и подняться в славь, дабы стать в одном ряду со славными предками, с родными богами. Так вот, поэтому, кого бы мы могли причислить, Алексей, тогда тебе вопрос немножко адресую, по твоему мнению. Вот попробуем поразмышлять. К богам. Можно назвать Богом? Да. Ух, вопрос-то интересный. Сейчас как на меня посыпятся шишки? Да нет, почему? Мы размышляем тут. Мысли вслух, да? Да. Ну, понятно. Тогда у нас появляется не просто некое количество богов, а еще и появляются некие уровни богов. Например, бог, живущий на земле, Аз, да? Бог, который выполняет какую-то определенную функцию, следя за тем, что происходит на земле. Боги, которые выполняют какие-то функции, управляя или что-то расставляя, скажем так, уже в космическом пространстве не только планетарного масштаба, но и нашей Солнечной системы. Дальше мы переходим на уровень уже галактики, мира, всемирия и так далее. Поэтому здесь вот мы можем назвать Богом тех, кто наделен какими-то свойствами и функциями, которым простому человеку может быть непонятны и непосильны, и который может что-либо создавать или что-либо направлять, перенаправлять. Вот попробую так мягенько ответить. Ну, тут спорить я с тобой не буду, но, наверное, предложу такую формулу и мы вокруг нее покрутимся. Значит, это некая сущность, способная влиять на всемирие. Хорошо. Давай сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, значит, запоминаем. Это некая сущность, которая может повлиять на всемирие. От себя скажу, что, прежде чем музыкальную паузу запущу, что у нас на сайте работает социальная сеть, где можно обмениться своими мыслями, идеями, радостями и так далее. И причем, в отличие от других социальных сетей, эта сеть никем не прослушивается, никем, кроме вас самих, не просматривается. Она очень хорошо защищена от каких-то там взламываний, вытаскивания информации и так далее, и тому подобное. Вот, а мы продолжаем эфир за тем, что я запускаю музыкальную очередную паузу. Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 3 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, а по одному из старинных календарей, 32-й день месяца Новых Даров, 7524-го лета, седмица. Кого мы можем назвать Богом? Кто есть наши боги? Такова тема сегодняшнего эфира. Главный ведущий Сурияр. Здесь уже идут вопросы к нам в эфир, уже идут обсуждения в чате. Напоминаю, что работает чат на Народном славянском радио. Гостевой режим выключен, поэтому вам необходимо зарегистрироваться латиницей и придумать себе логин-пароль. После этого вы сможете пользоваться постоянно этим логином-паролем, обмениваться своими мыслями, задавать вопросы в эфир. Также, если у вас есть какие-то вопросы, которые появляются вне эфира, вы можете, опять же, через форум обратной связи их задать одному из наших главных соведущих. Это тоже у нас все есть на нашем сайте. Итак, давай продолжаем разбирать эту тему. Хорошо. Ну, слышно меня, да? Да, слышно, говори. Ага. Вот. Сущность, которая способна оказывать влияние на всемирие. Да, если мы начнем вот эту формулу хотя бы немного рассматривать, то получается, что человек точно так же попадает в эту формулировку. И поэтому надо понять, в каком ключе, потому что когда возникает градация, вот эту силу мы признаем уже Богом, а домового, который шумит, бродит по ночам по квартире, или там по дому что-то свое сотворяя, мы его не признаем как таковым. Поэтому, видишь, безусловно, наверное, Богом в этом ключе мы могли бы признать того, кто есть источник всего. Но вот эта формула пребывающей единой, пребывающий во множестве ликов и сил, естественно, все это дополняет. И поэтому любая из сил для нас, которая оказывает значимое влияние, просто, опять же, это наше некое субъективное мнение и оценка. Я не имею в виду конкретно себя, а вот именно человека как такового. Что человек берет и оценивает это субъективно, и то или иное проявление, доступное в его восприятии или воздействовавшее на него, называют неким божественным деянием. Это вот то, что касаемо. Вот. А так получается, мы можем, вот ты разбирал нас, ну, условно, вот эти уровни богов по разным пантеонам, они выглядят так или иначе, но там нет, наверное, ключевого противоречия. Есть понятие о том, что да, есть боги, отвечающие за какие-то малые уделы во всемире, есть боги, отвечающие за большие уделы, есть боги, отвечающие целиком за всемирие. И это, естественно, их как сказать, разница и сила. Изречены они или не изречены, это, наверное, вопрос второй, просто надо понимать, что это так. Но в этом ключе мы должны разобрать, наверное, схему, ну, опять же, по в мире нам доступны того, как функционирует само всемирие, употребим такой термин. Подразумевается, что то, так как это описано в Исконе, да, есть род, как порождающее начало, которое светом себя являет и созидает светом всемирие, явлен сам, един во множестве ликов и сил. Вот. Что такое лики и силы? Тогда бы нам надо попробовать разобрать. Потому что мы уже несколько раз обращались к основополагающему термину, наверное, нашего миропонимания, которое называется кон. И здесь мы еще раз попробуем тогда его разобрать, и, может быть, нам станет понятнее, каким образом лики и силы, и, собственно говоря, божественные силы, как мы их называем, проявляются, и почему они таковыми являются, и кто есть наши боги. Поэтому тут персонификация, там в определенной степени можем назвать ее этнографической, она имеет право на существование, и в своих обрядах мы, как правило, всех как бы изреченных обитателей того или иного пантеона мы периодически славим, зажигаем для них огонь и, собственно говоря, в своих молах их поминаем для того, чтобы сохранять с ними свою связь. Насколько это соответствует, этот пантеон, тому, что есть на самом деле, потому как я говорил, что может быть, не все боги вечны, и какое-то количество богов уже, собственно говоря, покинуло наши пределы, уже не являются теми силами, с которыми мы взаимодействуем. Так вот, возвращаясь к кону и роду, как подателю этого кона. Значит, кон, как первое правило творения, то бишь до того, как порожденные миры проявились, было определено правило, по какому они будут проявляться. И только после этого силы родовые, которые одновременно являются его ликами, начали проявлять это всемирие. Собственно говоря, нам они доступны в той или иной степени, в отраженной все-таки физическими законами. И тут как бы одно из основных, наверное, сложностей для современного человека, как свести научное знание, принятое там в школах, которое излагается в более развитой версии, как я говорю, в институтах, и как нам свести самой традиции. И вот этот элемент мы достаточно четко рассматриваем в том ключе, да, что есть кон, что силы созидают всемирье, силы, ну вот как род, если по тому искону, который мы излагаем, род породил из себя Ладу и Сварога. Сварог начал созидать всемирье. И, собственно говоря, он является первым ликом, доступным нам как таковым, который является прародителем, первым ликом рода Всебога, благодаря которому появилось то всемирие, в котором мы пребываем. Это то, что мы говорим силы. Да, в данном случае Сварог и Лада одновременно являются и силами, и одновременно являются и ликами. Вот. Есть огромное количество сил, которые точно так же держат всемирье, там, как человек говорил, а бог гравитации, его как зовут? Я говорю, ну ничего не назвали, сейчас вот подумаем, может быть, его имя как нам проявится. И, соответственно, в Семире, благодаря этим силам, которые не двигаются ни влево, ни вправо, а имеют очень четкое свое проявление в мире и отвечают очень четко за определенный удел, благодаря им Всемирье стоит вот в том явном виде, в котором оно нам доступно. Это, скажем, боги, те, с одной стороны, с которыми мы практически не взаимодействуем в прямой и обратной связи, да, вот то, чем отличаются силы от ликов, да, потому что лики — это те, которые уже имеют некое личностное начало, и в той или иной степени мы можем с ними взаимодействовать, в большей или меньшей зависимости, наверное, от своей чистоты и степени устремленности, я так скажу. Но это исходя из той практики, которая есть у меня, из того деяния, которому следую я, ну и тому, что передано, опять же, мне в свое время от тех, которые прошли дальше, скажем так. Вот. И, соответственно, эти силы, они пребывают в вечности. В вечности той, покуда существует наше всемирие. Потому что наше всемирие имеет свое начало, и, как передано нам, имеет свой конец. То бишь мир развернулся, он точно так же в какое-то время может свернуться, когда сроки для этого придут. Нам они не ведомы во всей полноте, но мы можем что-то предполагать, опять же, обращаясь к древним источникам, в которых в той или иной степени это описано, которое было передано, как Алексей говорил, что некогда подразумевается, что боги жили среди родовичей, проявляясь и открываясь им, и, собственно говоря, им через это и были открыты небеса в очень большой степени. Ну, давай тогда я свою мысль в этом отношении более точно изложу. Есть представление, скажем так, дарвиновское, в кавычках, есть представление ведическое. Вот дарвиновское представление сводится к тому, что все здесь развивалось, эволюционировало и эволюционировало, да не вы эволюционировало, да? В конечном итоге появился человек, который себя осознал человеком, и он перестал быть уже нечто похожим на обезьяну, а стал уже современным человеком, и тогда он стал осознавать этот мир. И через свои очень слабенькие вот эти вот ручки, глазки, запах, язычок, то, чем чувствуем мы, да, осязание, обоняние и так далее, он стал этот мир познавать. Естественно, мозг это все концентрировал, аккумулировал, тоже развивался. И в конечном итоге наступил такой момент, когда он стал какие-то свои страхи из-за происходящего вокруг него называть, ну, давать этим страхам какие-то названия. Вот это громыхнуло, потому что вот там Перун громыхнул. Вот это долбануло, потому что там Стребок долбанул. Вот это вот случилось, потому что там Марена сделала что-то. И стали появляться так называемые родные боги. Это дарвиновский путь, когда человек, эволюционируя, что-либо познает в этом мире и начинает называть все, как он это называет сейчас. А второй путь – это ведический путь, когда боги – суть отцы наши, а мы их дети, когда здесь оказались наши пращуры, и когда здесь стали развиваться наши рода. И естественно, что не от страхов давались какие-то названия, и не постигался мир, потому что нам было что-то неизвестно, а давалось все так, как сейчас передается от деда к внуку, от отца сыну. То есть знания были даны сразу в том объеме, который был необходим здесь для жизни на Земле, и в том количестве, который необходим был для жизни на Земле. А не так, что человек что-то познавал и своим мелким умишком пытался в чем-то разобраться, естественно, с ошибками. Поэтому наши пращуры знали не только, что находится здесь на Земле, и как устроена наша Земля, и как нам общаться с природными стихиями, как управлять этими стихиями, но и о том, что находится вокруг Земли, за ее дальними пределами и за пределами нашей Солнечной системы. И поэтому вот здесь надо разделять. Дарвиновская система, если вы к себе, к ней относитесь, вы себя можете называть как хотите, но все равно, если вы думаете, что человек развивался, эволюционировал, и потом он стал познавать, и вдруг он узнал какие-то вещи, которые невозможно при жизни человека узнать. Например, цикл изменения во Вселенной, который там равен миллионам лет, то это, ну, на мой взгляд, серьезная ошибка. Это дарвиновский путь познавания этого мира. Если же мы говорим о том, что боги суть отцы наши, а мы их дети, то в этом случае нам все эти знания были даны. Вот нашим пращурам, наши пращуры, вернее, их знали, потому что они сами, как мы говорим, являются нашими богами, нашими предками. И так как они эволюционируют, они перемещаются в миры с большим количеством измерений, и для них заглянуть в наш мир – это, ну, как то же самое, что вы включаете телевизор и смотрите, что там происходит на другом конце Земли, только потому, что оператор там камеры будет. А если у вас еще находится пульт не только управления телевизором, а пульт управления той камерой, вы можете ее и повернуть, находясь у себя дома, а камера будет там за 3-9 земель стоять, приблизить что-то, удалить, вверх, вниз посмотреть и так далее. Вот если вы себе представите, что мы живем в трехмерном мире с четвертым измерением времени, которое тоже многомерно, а у богов, например, 16, 32, 64, 128, 256 измерений, то, ну, как сказать, вот ручки так двинул, и он посмотрел, что у нас творится. И может там что-то даже изменить. То есть, даже перемещаясь в какие-то новые измерения, там же ведь тоже эволюция своя происходит, духа имеется в виду, не эволюция, как по Дарвину, и эволюция развития и души, и духа, и они переходят в новые измерения, то все равно так или иначе связь с ними не теряется, даже если напрямую сейчас он не отвечает за наш, грубо говоря, курятник. Понимаете? Он все равно так или иначе с нами курирует, потому что, ну, невозможно между нами связь прервать. Это наши родичи, далекие, более могущественные, которые уже больше знают, чем мы, потому что они в других измерениях. Но все равно связь не теряется. Ну, перевели его на более высокую должность, но при этом что, он перестал быть нашим родичем? Ну вот, поэтому возвращаемся к тому, что есть два противоборствующих, почему-то противоборствующих видения этого мира. Один эволюционный, когда мы все своим умишком слабеньким познавали и делаем кучу ошибок, и поэтому в такой гадости и живем. А другой, что мы наследники всего того, что было, мы просто могли это что-то растерять, и нам приходилось что-то додумывать. Но всегда появлялись учителя, мессии, боги, по-разному называют, аватары, которые какие-то вносили поправочки и так далее. А вот проблемы, вот потери знаний и додумок, они возникали тогда, когда на Земле происходили какие-либо катаклизмы, какие-то неприятности, разбивание родов на какие-то фрагменты, разделение родов и так далее и тому подобное. Вот это моя мысль. Аплодисментов не нации, ты машина. Пожалуйста, продолжай. Хорошо. Нет, очень хорошо изложил, Алексей, тут даже особо, наверное, даже дополнять нечего. Но я опять же продолжу свою мысль. Ты по возможности, по своему разумению, потом, я думаю, дополнишь. Так вот, вот этот элемент. То, что род, как порождающее начало, проявляет себя в виде сил, которые созидают всемирье. Порождают. Можем использовать этот термин. Вот. По мере развития и большего проявления, скажем, уровней слоев всемирья, появляются в конце концов люди. По многочисленным легендам, те, которые населяли всемирье, выглядели различно. Ну, различно не в плане, похоже или не похоже, просто есть такая мысль, которая вполне имеет право на существо, что люди, которые населяли всемирье, еще не имели той плотности и были там несколько там, десятков метров высотой и, собственно говоря, существовали как в очень большой степени как бесплотные духи, просто как некие сгустки сознания. Вот. Потом, как вот божественный процесс развития всемирья, он течет. Слово «эволюция» мы не будем использовать, потому что «развитие» подразумевает «свитие», «собирание света». Вот для нас более правильное слово и подходящее. И, соответственно, когда вот элемент осмысления мира уже растворенным во множестве единиц сознанием все Бога, используем такой термин, они уже начали взаимодействовать между собой в той или иной степени. И, соответственно, так как основная сила осознанности была у первородных богов, те, которых мы называем силы, которые сотворяют всемир, это вот мы их можем назвать богами первородными. Вот. Они же, часть из них, приняв, как бы проявив большую степень осознания, стала взаимодействовать с миром не только в качестве какой-то безусловной силы, которая вот мир, допустим, держит небеса, там, ну, как гравитация, там, огонь или что-то еще, а как сущности разумные, способные в той или иной степени организовывать какое-то направление во всемирье. Именно направление, не локальное имеется в виду, не выбрали себе какой-то удел, там, ну вот как есть у нас один пустынный бог, который вот выбрал одно место, там, и один народ. Нет, потому что это значительно более высокий уровень, и задача их была не доминировать, а именно продолжить в пределах вечности существование всемирья. Вот. Какое отношение имеет это к нам, и как мы вот этим уровнем можем взаимодействовать? Просто надо понимать, что все эти силы, которые созидают всемирье, точно так же во всей полноте представлены в каждом из нас. В каждом из нас. И, соответственно, там нам дают те или иные практики там взаимодействия. Но смысл такой, если мы эти силы в той или иной степени в состоянии выделить во всемире, понимаем мы точно так же, что они есть в нас, и каждый из нас, обращаясь к той или иной силе, имеющей свое имя, соответственно, имеющей свой лик, он может это качество, качество этой силы в себе развить. Ну, вот точно так же, хочешь там на более как бы близком для нас уровне, я говорю, вот во время обряда хотите мудрость получить больше земную, настройтесь на взаимодействие и искреннее принятие мудрости Велеса, который из, в общем-то, Нави дает нам возможность восприять очень многие жизненные процессы. Ну и там, почему часто к нему обращаются люди, у которых там какие-то есть проблемы с деньгами, есть какие-то вопросы непонимания, потому что считается, что он позволяет, как бы может научить тому, как обрести большее количество путей к добыче денежных знаков. Ну, это не является, я думаю, самым великим достижением человека, добыча денежных знаков, поэтому кто-то выбирает этот, ну, каждый по мере своей. Точно так же хочет быть отважным, сильным, смелым и понимающим тот или иной уровень кона прави, обращаешься к Перуну. И в этом плане это нам доступно, потому что если мы начинаем обращаться к высшим богам, богам первородным, как правило, взаимодействие не является очень успешным. Почему? Потому что они слишком большие в большинстве случаев для нашего, ну, вот, обыденного восприятия. Но при этом все равно какой-то элемент, скажем, принятия и трансформации своей личной мы все равно получаем, конечно, просто это осознавать очень сложно. Ну, условно, солнечный свет, попадая на какое-то растение, мы в течение там недели можем увидеть, как оно изменилось. Вот. Это свое тонкое изменение, которое мы получаем от взаимодействия с высшими богами, мы себе отследить можем в очень малой степени. Потому что, ну, не потому, что мы, скажем, слишком малы или мало это взаимодействие. Взаимодействие это может быть достаточно сильно, но слишком тонкое для нашего восприятия сегодняшнего. Это вот то, что касается. Вот. Ну и, соответственно, все силы созидаются в всемире в согласии с первым правилом, с коном. Поэтому в этом плане те принципы, которые заложены в коне, они являются первым отражением божественного бытия для нас. Это вот что касается первого взаимодействия. И поэтому они всегда пребывают в коне, и мы точно так же пребываем в коне. Только понимание кона в той или иной степени позволяет нам четче с ними взаимодействовать. Вот чему мы должны учиться в этом плане. Это то, что касается первородных богов, как первые силы, которые проявили всемире. Вот. Когда всемирие развилось, значит, проявилась возможность ликов, то бишь личностных качеств в божественных силах, которые позволили с нами взаимодействовать, собственно говоря. Вот этот уровень и характеризует появление пантеона, потому что они называли там, или кто-то из ведающих там, или волхвов наиболее продвинутых слышал то или иное божественное имя и, в общем-то, выносил его к родовичам, или то время, когда ближний к нам круг богов с нами взаимодействовал, хотя как бы они, боги, наверное, чуть только в большей степени в плане осознанности по отношению к нам. Просто на тот момент они немножко лучше знали, как устроено всемирие. Ну, сейчас мы, наверное, уже где-то подтянулись во многом к тем богам, которые вот, как бы в более поздний период существовали среди наших родов. Вот. И, соответственно, обращаясь к этим богам, которые включены в пантеон, там, допустим, мы в этом плане, опираясь, да, там, мы всегда сочетаем два пути, да. Путь прямого постижения, то бишь открытости небесам, путь исчисления, в данном случае это как некий научный путь, то бишь мы отбрасываем то, что нам доступно, и пытаемся понять то, что нам недоступно в этой степени. И мы поэтому в конце концов начинаем с ними взаимодействовать более качественно. Почему? Потому что мы можем их слышать. И когда приходят, потому что есть люди, у которых есть в той или иной степени дар ясновидения, в той или иной степени дар яснознания, и, соответственно, когда они там присутствуют на наших обрядах, на наших обращениях, собственно говоря, они, ну, как в той или иной степени, опять же, мы не берем это как безусловно, они способны дать нам обратную связь. В том плане, кто из старших родовичей наших славных предков богов проявился во время нашего к ним обращения, кто там не проявился. И, соответственно, исходя из этого, складывая вот эти сведения, мы понимаем, что да, в той или иной степени наше взаимодействие с ними идет постоянно, но имеется в виду осознанное, потому что неосознанное идет в любом случае, безусловно, потому что силы как созидали в всемире, так и созидают, точно так же они присутствуют в нас во всей полноте. Это вот то, что касается богов первородных и богов уже ликов, которые исполняют кон и в то же время уже в той или иной степени с нами взаимодействуют. Почему? Потому что силы, как таковые, они являются просто, ну, условно, опорами всемирия. Поэтому они хоть и являются божественными силами, как отдельных богов мы их не воспринимаем до того момента, пока какая-либо из сил не проявит себя как лик. Вот. Это то, что касается рода небесного. И то, что Алексей перечислял, вот эти моменты пантеона, отвечающего за каждый свой дел, точно в этом плане мы же точно так же рассматриваем род небесный, что да, есть первая сила, первород, имеется потом множество сил, которые созидают в всемире, потом имеется множество ликов, которые уже, ну, такое слово, наверное, не совсем правильное, обслуживают в всемире, но употребим его, попробуем потом другой термин подыскать. Имеется в виду, что они следят, чтобы всемирие находилось в равновесии, чтобы во всемирье вот этот ток животворения не прекращался на более высоком уровне, потому что физические законы, они не обязательно связаны с тем, что сохранялась жизнь, а сама жизнь, она уже подразумевает наличие более тонких сил и структур здесь. Вот мы с ними взаимодействуем. Хорошо, давай сейчас мы прервемся, на слове взаимодействуем. Напоминаю, что у нас на сайте работает социальная сеть, которая закрыта от многих очень нехороших людей, и там никто не украдет ваши данные, и вы не будете с интересом наблюдать, откуда-то вдруг в интернете появились ваша информация, которую вы не хотели распространять. Но помимо еще социальной сети, у нас есть форум, где вы можете обсуждать все темы, что подняты нашими слушателями, как в эфире, так и вне эфира, делиться своими мнениями или рассказывать свои истории. Если, конечно, эти истории, они добрые, хорошие, они вызывают вражды между людьми и ведут нас к мракобесию. Сейчас мы прерываемся на музыкальную паузу. Напоминаю, что все вопросы мы берем из чата. В чат надо зайти, зарегистрировавшись, латиницей придумать логин-пароль. Это делается один раз. Дальше вы этот логин-пароль используете постоянно, его не забывайте. И тогда уже обменивайтесь своими какими-то репликами со своими друзьями в чате или задаете вопросы, ну, в живой наш эфир. Итак, музыкальная пауза. Славянское радио. Добро пожаловать. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 3 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных календарей, 32-й день месяца Нового Дара, 7524-го лета старения мира в Звездном храме, Седмица. Кого мы можем назвать Богом? Кто есть наши боги? Такова тема сегодняшнего эфира. Главный сведущий Сурьер. Очень радует меня то, что происходит в чате, дружеские беседы, очень обмен мыслями ярко происходит, и что мне нравится, без мордобоя, без драки. Пожалуйста, продолжаем. Хорошо. Так, мы на чем остановились, или ты что-то вот добавишь? Нет, я ничего добавлять не буду, очень тебя слушать интересно. Если вдруг у меня появится какое-то дополнение или какой-то вопрос... Ты немножко прерывай, потому что объем на самом деле такой достаточно большой. Хотелось бы... я понимаю, что для тебя... Это, ну, как бы без особых проблем ты все воспринимаешь, ну, и так по общению, и по уровню своей подготовки. Немножко, мне кажется, надо вот блоки чуть-чуть почетче в том плане. Хорошо, а давай так сделаем. Я бывает, не успеваю остановиться, тут ничего страшного, ты меня не собьешь с мысли, если вот там что-то заострить или как бы углубить. Вот, по твоему разумению, как? А давай мы так сделаем. Вот наши радиослушатели теперь могут уже в полноту своих возможностей в чате включаться в нашу беседу. И если вдруг появилось какое-то слово или выражение с нашей стороны непонятное, то в этом случае прямо не то чтобы вопрос писать, вопрос в эфир, а так вот разъясните, не понял. И вот включайтесь. И, кстати, знаешь, что я хочу здесь, вот часто в чате у нас возникают такие споры, не споры, разговоры, которые, на мой взгляд, не совсем, наверное, хороши, когда кто-то начинает спорить. Вот ты славишь такого-то бога здесь, или там говоришь про какого-то бога, хорошо или плохо. И простой пример. Вот Анубис, когда появляется у нас в эфире, он говорит: слава Чернобогу, слава Маре. И некоторые реагируют о том, что ты что тут там, чернуху всякую несешь и так далее. Вот давай специально чуть-чуть посвятим нашего эфира вот этому вопросу. А есть ли вообще славянские боги какие-то плохие? Является ли Чернобог или Мара плохими богами? Или наоборот, они являются теми богами, без которых невозможно существовать нашему миру? Вот как ты это видишь? Ну, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, одна из тем, там, мы ее дополним, конечно, потому что, может быть, узкий аспект. Там принцип Белобога и Чернобога у нас разбирается. Мы да, там есть, но просто это несколько животрепещущий сейчас вопрос, да, и хотелось бы буквально несколько слов поменять. Сейчас смотрю буквально на монитор, и там написано «Чернобог – злой бог, приносящий несчастье». Ух ты, вот, как такие... ты смотришь, удачно-то, ну-ка. Да, это, причем это как бы чудесная наша Википедия, волшебная. Я просто заглянул, думаю, что же пишут, вот, и понял, что пишут сложное. А может быть, слишком упрощенное, наоборот, пишут? Ну, оно сложное от слова ложное. А в этом смысле, да, с ложью? Да, я именно вот таким образом. Потому что есть, как они, мифы, да, назовем, или изустные предания в той или иной степени, там, белорусские, где-то средней полосы России, где род выступает как белобог, а Чернобог, его антитеза, которая там в той или иной степени, с одной стороны, с ним взаимодействует, и, собственно говоря, породитель людей по этой легенде, как раз Чернобог. Потому что род как белобог, но вопрос тогда был не кто тот, который создал и Чернобога, и рода, если вот из этой легенды, почему я к ней не обращаюсь. И там Чернобог не является ни злым, неплохим, просто как бы некая антитеза, вот, словно род делает так, а Чернобог делает немножко по-другому. Нет вот этой дуальности, которую мы имеем в христианском теологическом раскладе, как дьявол и там Бог-Отец у них, мать у них там где-то не проявляется как существо, там, поэтому именно в русском пантеоне и в тех западных странах, которые унаследовали языческую традицию, Богородица восполнила этот пробел. Ну, ладно, смысл в том, что Чернобог, да, мое восприятие того искона, как я, что да, есть Белобог и Чернобог, это два принципа, которые осуществляют вечное коловращение сил и проявлений во всемирье. То есть то, что жизнь... Есть движение, и, соответственно, вот это движение и преображение, приобретение новых качеств, они способствуют этому. И, собственно говоря, я говорю, любой человек, пройдя какой-то путь, утратив достаточно большое количество светимости, он переходит в ведомство Чернобога. И, собственно говоря, вопрос времени, когда он начнет собирать свои сложности. И не потому, что Чернобог плох, как, ну, вот, как принцип события в этом мире, а просто потому, что человек уже очень сильно уклонился от того пути, который мог бы называться путем света. Это вот, поэтому славить Чернобога, как мы же славим жизнь, да, и очень боимся смерти. И в данном случае Чернобог воспринимается как символ смерти, но сама по себе традиция наша подразумевает, что смена мерности бытия не есть ни плохо, ни хорошо. Это одна из частиц нашей вечной жизни. То есть мы пришли, пребывали в яви в теле, прошли какую-то меру бытия здесь, и когда мера бытия нашего закончилась, мы смену бытия своего принимаем как естественное. А как бы традиции инородные, они смерть обозначают как некое великое несчастье, потому что жизнь у них всего одна, а там страшная. или попадешь туда, или попадешь еще страшнее. Это вот. Поэтому мы, я не говорю, там, нужно ли славить или не славить Чернобога. Тут вопрос такой, если ты понимаешь, в чем этот принцип заключается, потому что мы славим рода Всебога во множестве его проявлений. И в этом ключе мы определенное почтение и славу оказываем тому принципу, который мы могли бы назвать Чернобогом, который вот держит один из основных постулатов именно во всемире. То, что появилось, оно исчезнет. То, что было проявлено, то будет разрушено. И это надо принимать как данность, а не воспринимать как зло или как что-то еще. Угу. Ну вот ты произнес слово «смерть», что смерть у нас не воспринимается так, как у некоторых монотеистических религий. В древности говорили, например, такие слова, что смерть – это не как рысь пожирает рожденных, а воспринимаемой нет у нее формы. Смерть наблюдаете вы в окружении, для себя ее вы не найдете. То есть смерть – это мера. Вот она намерена тебе по жизни. Смена меры. Бытие. Да, ты проходишь ее, закончилась мера в этой жизни. Ты переходишь в иной мир, где ты будешь получать новые штанишки, новые учебники, новую рубашку для того, чтобы пойти в следующий класс. Там определенная тоже будет своя мера. Но это не говорит о том, что ты умираешь в том смысле, как нам часто пытаются это показать. Тело – это рубашонка, сбросила ее, идешь дальше. Вот, и недаром наши пращуры говорили, смерть в том виде, как нам навязывают, это обман. Нету смерти, есть бессмертие. Поэтому к чему вы себя готовите, то и есть. А по поводу белобога и чернобога, это как два коня в одной упряжке. Один белый, другой черный. Они крутят этот мир. Не было бы хотя бы одного из них, и ничего бы не вращалось. А хорошие или неплохие, то же самое задать вопрос. Огонь хороший или плохой? А вода хорошая? Да, а вода хорошая или плохая? Но ведь многие тонут в воде, но без воды бы не было жизни. Вопрос, а как вы ее воспринимаете? Как вы готовы к этой стихии? Как вы себя проявляете в этой стихии? То же самое и здесь. Если вы умеете славить Белобога, то почему вы не славите Чернобога? Ведь благодаря ему жизнь продолжается. Он не разрушает, он помогает забрать какие-то нехорошие энергии, саккумулировать и перенаправить во что-то светлое. И если вы правильно разберетесь, никакого преступления вот с точки зрения человека он не совершал. Он сделал то, что, может быть, с точки зрения высокого уровня для него не подходило бы, но он это сделал. И закрутилось, завертелось кое-что. И благодаря этому многие жизни продолжились. Поэтому однозначно нельзя говорить, хороший белобог или плохой чернобог. Вы относитесь так, что они есть. И если вы славите свет, то в этом случае свет не может быть без тьмы. Так или иначе, славя свет, вы славите и тьму. Но не в том смысле, как нам преподносится это в монотеистических религиях, о том, что вы тогда там бесовщиной занимаетесь. Нет, бесовщина – это несколько другое. Это уход от ведания, уход от знания. Если вы ушли от знания, то вы тогда становитесь на уровень ниже божественного. Неважно, какой божественный уровень вы до этого вы занимали. Вот что самое главное. Вы должны понимать, человек ведущий, он воспринимает мир как есть. И использует все, что в этом мире дано, для того, чтобы саморазвиваться без разрушения себя и этого мира, и того, что его окружает. Поэтому нельзя говорить, что Чернобог плох, нельзя говорить, что Белобог очень хорош. Они и тот, и другой в своем деле хороши. Иначе, если бы кто-то из них был плох для этого мироздания, его просто не было. Потому что невозможно без, грубо говоря так, Всевышнего, в кавычках, Всебога, или там по-другому как называется, невозможно существование чего-либо такого, чтобы разрушило этот мир. Даже волосок не упадет с вашей головы, без воли на то, как говорили в древности Всевышнего. Вот это имейте в виду. Поэтому перестаньте спорить на том, какой из богов хороший. Опять же, возвращаемся к разговору, чья мама лучше или чей папа сильнее. Так что вот так вот. Да, продолжай. Я немножко уточнение еще сделаю. Просто почему определенная тень ложится, наверное, на Чернобога, потому что среди идущих, скажем, в рядах родовой традиции, есть какое-то количество, которые пришли туда, скажем, с антихристианской позиции, но имеется в виду, что они отрицали как бы Иешуа, а почитали его противника, там, дьявола. Вот. И, соответственно, вот это вот, услышав, что есть такой чудесный чернобог, они вот, дабы перекраситься, славят, образно говоря, его. Есть и такой элемент. Но наша задача не найти плохое, а просто надо понимать, что мы, как вот кола ведающих, понимающих, сведущих людей, что чернобог не есть носитель зла для человека в данном случае. Для нас это принцип, один из, собственно говоря, принципы первого уровня бытия всемирья. Поэтому это Бог, собственно говоря, принцип кона. Просто, потому что в коне это основа, что всемирье меняется постоянно, возникает и исчезает. И в этом его смысл, один из основных. Хорошо, вот, здесь уже много вопросов у нас еще, есть. Ты хочешь... Сейчас, давай, секунду, запомни. Еще про Мару. То, что придерживаюсь я, почему я говорю, что мы Мару Марену не славим, но чтим, почитаем. Почему? Потому что как это, богиня, которая ведает все-таки навными лугами, то есть когда наши родовичи меру бытия своего выбирают в этом мире, они попадают на навные луга. Там встречает их Велес, находящийся в темном лике, со своими как бы помощниками, и вот богиня темная ликом Мара Марена. Но почему я говорю не славим? Потому что по моему опыту личному и по опыту тех людей, которые имеют какой-то достаточно неплохой уровень тонкого восприятия, я так скажу, они понимают, что вот это та божественная сила, или богиня темная ликом, что она проявляется практически сразу во время обряда. Потому что некоторые боги проявляется менее, проявляется более слабо, она проявляется сразу. И если жрец не имеет, или обрядодей, употребим такое слово, не имеет достаточного уровня как бы понимания, каким образом взаимодействовать с этой силой, ну, собственно говоря, люди, находящиеся в обрядовом коле, они подвергаются определенной опасности. То есть, что эта сила может у них взять. Почему я говорю, что мы чтим и славим, и, собственно говоря, только один день в году, который посвящен этой богине темной ликом, в начале ноября, там, или второй половине, там, в зависимости от календаря, когда мы его справляем. Вот. А так славить ее, поэтому, когда человек какой-то новый появляется у нас там, в обрядовом коле или еще что-то, я говорю, чтим, но не славим. И для нее есть определенное время, еще что-то, и понимаем, собственно говоря, что время зимы, мора, зело, это как раз то время, когда она поднимается над многими силами, с которым мы взаимодействуем, и до, собственно говоря, конца февраля, когда Велес, как говорится, сшибает рог зиме. Да, берет свои права. Да. Да, она пребывает, в общем-то, в большой силе. Поэтому во всех зимних обрядах мы ей дополнительную требу всегда приносим. Но опять же, чтим, но не славим. И это мое тут четкое мнение и понимание на моем опыте основанном в данном случае. Тогда еще тоже свое представление скажу, поделюсь. Поскольку мы выяснили, что у славян нет такого понимания смерти, как это нам пытаются нарисовать. То есть смерть, это я уже объяснил, что такое, с моей точки зрения. Это не когда человек навсегда пропадает, это когда он переходит в иное измерение для того, чтобы продолжить свою жизнь в других измерениях, в другом, может быть, классе, с другим набором инструментов, учебников одежды и так далее. Поэтому, если нет смерти в этом смысле, то тогда богиней смерти Мара не может являться. А вот богиней может быть покоя, перехода, уравновешивания, растолкования, понимания, она является. То есть ты перешел в другой мир, но прежде чем тебе из Нави перейти дальше по золотому пути восхождения, развития, тебе необходимо осознать, а что ты там натворил-то, да, что ты сделал, осознать это все. Вот. А это можно только сделать тогда, когда ты уже успокоен, когда все вот эти твои мирские явные ощущения отошли на второй план, ты больше не находишься под их действием. И в этом смысле без вот такой успокоительной матушки-богини было бы просто невозможно, чтобы сделать. Поэтому как и с Чернобогом, так и с Марой не может быть однозначного такого представление, что это какие-то темные, плохие, там, страшные, и от них надо чураться, невозможно это сделать. Это одно из проявлений наших светлых и темных, ну, вообще всего, что, все, что есть в всемире. Поэтому нельзя просто так вот огульно говорить «тот плохой, тот хороший». Если ты кого-то называешь плохим, то сначала посмотреть в зеркало, осмотрись по сторонам. Может быть, там увидишь причину, почему кто-то является плохой. У нас не так много времени остается. Может быть, мы пройдемся уже по вопросам тогда и поотвечаем на вопросы. Или у тебя что-то еще заготовка? Нет, у меня, я же говорю, объем не мыслим. Я чуть-чуть сейчас на коротке дополню в том ключе как бы цельность пантеона, каким образом примерно мы воспринимаем и как он созидается и почему мы взаимодействуем именно со всем пантеоном, потому что я сказал, что по большому счету с первородными богами, силами созидающими всемир, наше взаимодействие достаточно слабое, потому что они велики, древны и как бы очень четко функционально определены. Вот, и поэтому мы можем только получать, потому как в каждом из нас эта сила в своей полноте как качество проявлена, и мы ее можем активировать, обращаясь. Единственное, что это сложно, когда нет имени изреченного, но в данном случае там тоже есть определенные как бы молы творения, через которые нам легче сонастроиться. Но это в какой-нибудь из передач я там и тексты дам, очевидно. Ну, я объясню саму технику. Вот. И, наверное, сейчас совсем коротко скажу. Само по себе, соответственно, все, что условно возвышается над нашими головами в небесах, мы называем родом небесным. И взаимодействие мы, как правило, да, персонифицировано по мере своего понимания с кем-то из богов того или иного удела, в зависимости с теми жизненными обстоятельствами, в которых мы находимся. Плюс мы во всей полноте взаимодействуем с кем? С нашими славными предками, с нашими прародителями, те, которые, идя стезей прави, свои все меры пребывания здесь, в мире яви, они поднялись высоко в славе и стали в едином ряду с богами родными. Вот. Через них мы можем как бы восходить до самых высших пределов, до самых высших небес, если с ними наша связь сохранена. Почему, собственно говоря, одна из важнейших функций любого обряда – это активизация, сохранение и усиливание связи со своими славными предками. Вот, собственно говоря, которые в данном случае предков мы точно так же смело называем своими родными богами. И родных богов называем своими славными предками. Собственно говоря, вот таким образом. Хорошо, давай тогда, прежде чем мы перейдем к ответам на вопросы, мы поставим все-таки музыкальную паузу, тогда это будет естественная отбивочка и разделение этих частей. Радио. Ответ. вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Кого мы можем назвать Богом, кто есть наши боги, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Сурияр. 3 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей. 32-й день месяца Новых Даров, 7524-го лета от сотворения мира в Звездном храме Седмица, по одному из старинных календарей. Переходим к вопросам. Напомню, что вопросы мы берем из чата, который находится на нашем сайте slavomir.org. Достаточно в любом поисковике набрать «Народное славянское радио» и войти на наш сайт. Дальше слово «чат» ищите, нажимаете. Если еще не зарегистрирован, то придумывайте себе логин и пароль латиницей. Регистрируйтесь, запоминайте, не забывайте потом. И вы становитесь полноценным обитателем чата. Можете общаться с нашими друзьями, задавать вопросы в эфир. А если у вас будут какие-то вопросы вне эфира, то тогда через форму обратной связи можете задать вопросы нашим главным соведущим, там уже довольно внушительный список, кому какие вопросы можно задавать. Или можете войти в социальную сеть, которая защищена лучше, чем другие сети, и там ввести свой маленький раздел, общаться. Или же, опять же, войти на форум, там стать полноценным пользователям, членам, свои истории размещать, свои мнения. Но только главное, чтобы это было все в наших славянских традициях, без какой-то глупости и гадости. То есть придержимся всего того, что раньше называлось ведической основой, ведической культурой. Итак, вопрос. Смотрим, что у нас здесь появлялось. Первый вопрос мы уже озвучили в самом начале, теперь переходим к следующему. Евгений. Вопрос в эфир. Многие сейчас слепо верят в то, что поклоняются богам. Нужно сейчас так же, как и раньше. Поклоняться богам нужно так же сейчас, как и раньше. Повторяют славицы разные и так далее. Практически создают ту же религию. Как вы на это смотрите? Ваше мнение интересно. Да мне вопрос. Давай посмотрим по сторонам. Кто у нас еще в чате есть? Хорошо. Тут же вопрос, в большинстве случаев, при взаимодействии, у нас просто достаточно долгий негативный опыт подмены понятий, слово «религия» и слово «вера», которые, в общем-то, выступали как синонимы. Если разбирать слово латинская религия, что оно говорит? Восстановление связи, одно из таких наиболее принятых толкований. Ре это повтор, лига это связь. Да, повтор связи. Смысл такой, что, допустим, из 100% людей, безусловно, сохраняют связь с небесами. Это от 0,5% до 2%. Это по тому, мы смотрим по той, скажем, слово статистика нехорошая, наверное, употребим, как мы наблюдаем. И, соответственно, точно так же еще там в ведической индийской традиции в законах Ману, говорит, там 4 уровня и вида людей, собственно говоря, и 4 варны, там 4 касты, слово касты не как правило не употребляем, а варны как вар, трансформирующийся. Давай сейчас просто поясним, что слово каста это тоже, скажем так, не индийское совсем слово. Мы знаем, что в Индию многое пришло от нас. Ка это объединение ста. То есть это то, что потом называлось артелью, то есть занимающиеся одним определенным делом, видом деятельности. Да. Поэтому у нас из каст в касту свободно переходили, а в Индии там все более жестко было сделано, потому что какой уровень сознания, такие и меры предпринимались. А слово варна, оно более широко именно по уровню сознания. Да, потому что оно подразумевает возможность перейти из варны в варну в течение жизни и в своей варне очень серьезно возрасти. В том плане, что, как я говорю, что уровень праведности никак не обусловлен варной. Что в любой варне ты можешь дойти высшего уровня праведности. Это вот что касаемо. Да, что там дальше? Ну так все же, нужно ли сейчас, так же, как раньше, хорошо. Повторять но, славиться, да, визиты да, все-таки на религию да, смахивают? Да. Ну так и вот, к чему я это начал говорить, по поводу того, что есть 2%, которые в состоянии сохранять связь с достаточно высоким уровнем небес, без каких бы то ни было внешних проявлений. Там не надо ни молы условно творить, ни... там не на обряд приходить. Почему? Потому что их внутренняя весть, потому что вот мы разбирали, еще не до конца разобрали, что есть соло. То есть весть, пребывающая в каждом человеке, она либо такова, либо такова. Но имеется в виду по ее качеству, по силе ее восприятия самим человеком. И вот эти 2% в состоянии эту весть в себе постоянно ощущать и культивировать. Почему я говорю, что каждый из нас, собственно говоря, в качественном отличии друг от друга отличается уровнем светимости, уровнем того света, который он смог в себе вместить и слить его со своей сутью, со своим сознанием. А всем остальным людям, а их получается больше 90%, им необходимы некие внешние действия, которые позволяют им обрести сонастройку с небесами. Вот эти действия мы можем называть религиозными действиями, святыми действиями, как угодно, но они необходимы. Вот. Внешне это может восприниматься как религия. Но религия в данном случае почему нами воспринимается негативно? Потому что инородное религиозное там не религиозное, ну да, религиозное, наверное, объединение, оно дискредитировало все свои действия. Все свои действия. Почему? Потому что люди делали огромное количество вот этих внешних проявлений, но, приближение к богам или к Богу, по их версии, у них не происходило. И, соответственно, вера в связи с этим очень сильно угасла. Люди потеряли силу веры, которая позволяет именно ощущать всей глубиной своей сути небеса. Вот. Поэтому мы все равно, нам необходимо делать определенное количество внешних действий для того, чтобы связь наша была в активном состоянии. Называть это религиозным действием или как-то иначе, это выбор человека. Но внешне это выглядит именно так. Поэтому мы можем говорить, что все мы боги, все мы на высшем уровне небес пребываем, но это некая иллюзия, в которую не нужно себя загонять, потому что для того, чтобы взрастать в духе, это очень большой, тяжелый труд, идущий через большое количество личного труда, большое количество аскез и безусловное осознавание своего пути. Вот примерно так. Надо, наверное, понимать следующее, что на каждом уровне развития, вот о чем говорит Сурьер, в какой варне вы находитесь и стремитесь ли вы вообще из этой варны дальше выйти через развитие, Это вовсе не обязательно выходить из варны. Да, я понимаю, я просто говорю, стремитесь ли вообще или находитесь, это ваше дело. То, что может быть вам необходимо по жизни, я же не берусь за каждого судить, что плохо это или хорошо, да, нужно тебе это или не нужно. Я просто говорю, в зависимости от какого уровня, да, то и необходимы, наверное, разные варианты представления, славления и всего остального. Поэтому, если мы видим, что на сегодняшний момент огромное количество религий на Земле существует, это говорит о том, что люди достойны этого уровня восприятия или общения с высшими силами. Вот просто поймите, что Какое у вас правительство, такие и вы. Какие у вас религии, таковы и вы. Какой у вас язык, какая речь, таковы и вы. Какое у вас и образование и так далее, воспитание, таковы и вы. Поэтому, если вы хотите изменить мир к лучшему, то вы должны сами меняться. И вполне возможно, что человеку, который на каком-то этапе был очень религиозен, на каком-то этапе развития ему религия будет больше вообще не нужна, потому что он будет общаться с Богом каким-то или с богами со всеми сразу, точно так же, как он сейчас общается со своими родичами. Но даже при общении с родичами иногда требуется, а скорее всего даже всегда требуется какие-то усилия для того, чтобы, во-первых, оказаться в том месте, где родичи находятся, то есть прийти к ним, потом дальше осмыслить то, о чем будешь с ними говорить, а не просто болтать языком. А если человек находится вдалеке, то, может быть, надо письмо ему написать, может быть, на трубку поднять, набрать номер. То есть все равно какие-то действия нужны. Кто-то это делает как само собой разумеющееся. И в этом случае для него это не религия, для него это жизнь. А кому-то необходима четкая последовательность действий для того, чтобы он сумел донести информацию до своих родичей. То есть для своих богов, что я имею в виду. И потом какую-то последовательность, чтобы получить обратно информацию. Это примерно то же самое, как один посылает ходока, он идет к ходоку, ему долго объясняет, что необходимо сделать. И ходок пошел, то есть посредник, да? Потом ходок туда сходил, получил информацию, обратно возвращается и пересказывает своими словами. Кому-то такой формат подходит. Кому-то подходит формат письма, где он уже меньше посредников включает, достаточно просто почтовую службу. Написал письмо, заклеил конверт, марку наклеил и послал. Почтовая служба все сделала, тот получил, обратно написал. И он уже тот прочитал, что человек написал, и этот уже обратно получил, читает, что человек написал. Ну, Бог в данном случае. А кто-то непосредственно говорит, к примеру, по телефону. Уже вообще там посредник сокращается до сотового оператора. Набирает, уже слышит голос. А кто-то вообще пришел в гости к Богу и начинает напрямую разговаривать. Какой ваш уровень развития, я не знаю. Поэтому какие вам нужны посредники и в каком виде, я тоже не знаю. Поэтому еще раз говорю, все, что на земле находится, оно для чего-то нужно. И поэтому религии нужны. Хотите вы это, не хотите. Как только они перестанут быть нужны, религии не будет. И вот когда меня спрашивают, почему ты вот иногда там, типа, ну, не участвуешь в каких-то праздниках, славлениях, я говорю, понимаете, в чем дело? Я славлением занимаюсь каждую секунду, каждую минуту. И поэтому, если я вижу необходимость оказаться на каком-то славлении, я там оказываюсь. И мне это радует, что люди вот так вот, ну, вместе проводят какие-то очень светлые, яркие обряды, у них глаза светятся, я чувствую эти энергии. Но бывают такие моменты, что я просто... Вот должен что-то сделать еще одно. Но это не означает, что я не нахожусь в связи с нашими предками и не поддерживаю это. Поэтому ну, к миру относитесь более проще, ну, ведически относитесь, понимайте этот мир, а не просто так упирайтесь, что надо или только вот это делать, или только вот это, или только это. Если бы было все так просто, то в этом случае мир бы был примитивен на одном листе бумаги изложен, плоскостный. Хорошо, вот здесь, когда Евгений вопрос этот задал, то Наталья написала, по сути своей, что не взять сплошная религия, ведь то, что здесь нас собирает, религия в определенной степени, ну, то есть объединяет в определенной степени. Вот такие реплики. Ну, поэтому я говорю, тут вопрос терминологический, к чему мы все время возвращаемся, что мы подразумеваем под этим. Это, если некие действия помогают нам сохранять связь, нам их лучше делать. Назовем это религией или еще как-то, это уже другой вопрос. Угу. Хорошо, дальше следующий вопрос. Эдуард, если рассматривать человека как сущность, то, встретив другую сущность более высокого уровня, должен ли человек поклоняться или преклоняться перед этой сущностью? И какой смысл вкладывает ведущий в слова «поклоняться» и «преклоняться»? Эдуард задал такой вопрос интересный. Ну, наверное, вопрос хороший. Я подумаю, достаточно ли я глубок для толкования этого. Сейчас подумаю. Как помнишь, говорили, чем ниже голова, тем глубже мысли. Поэтому давай-ка голову наклони и отвечай на вопрос, не уходи от ответа. Хорошо. Поклониться и преклониться, да. Я скажу просто, и не будем... Ни в кодово-слоговое, ни в буквицу, наверное, сейчас уходить. Если хочешь, Алексей, возьми на себя. Не буду, затянем эфир просто. Давай дадим возможность нашим радиослушателям буквицу изучать. Слово такое, что Допустим, я про свой опыт в данном случае скажу. Значит, какие-то вещи мне в той или иной степени открыты. Я не претендую ни в коем случае на всеведение или еще что-то, но вот там десятилетия, да, скажем так, практик, они какие-то вещи позволили мне в себе проявить. И, соответственно, я, опять же, по своему опыту знаю, какой это большой труд. Большой труд. И, собственно говоря, я могу увидеть человека, который подметает улицу. Я как бы по какому-то своему, может быть, внутреннему ощущению пойму, что он это делает там безупречно или на том уровне проявления красоты, что для меня будет естественно для ему поклониться, как признание не то, что он там выше или что-то еще, а того, что я вижу, как через него род проявляет себя. Вот, в таком ключе. А то, что как бы преклониться, это, наверное, больше, ну, в моем, опять же, изложении, я тут не навязываю ни в коем случае, преклониться, это значит увидеть человека, который больше тебя и прошел по пути духовного созидания дальше, и светимость его выше. И ты в данном случае преклоняешься ему, не, даже не ему, а опять тому уровню света, который ты видишь. Потому что тут не вопрос, что та или иная личность как бы давлеет. Тут вопрос, он по сути правильно был задан, что сущность очень высокого уровня. А в данном случае пантеон богов, который мы представляем, это подразумевает, что это сущности очень высокого уровня. И наша задача взрастать в том, чтобы мы могли в той или иной степени к ним приблизиться по качествам своей светимости, по качествам своего деяния, по качествам взаимодействия с миром. Вот это примерно так. Хороший ответ. Единственное, что я добавил бы, можно поклониться, но это, в этом случае не падать это на колени. Не есть, да. Да, да, да. А именно, что это проявление уважения. Ты встречаешь даже, вот как у нас было, встречаешь какого-то уважаемого человека, поклон до земли, да, или провожаешь, передай поклон там, тому-то, передаешь, или тебе поклон за то, что навестил. Это просто уважение. Это не означает, что это раболепство какое-то. Поэтому, да, ну, потому что достоинство – одно из важнейших качеств, которые мы в себе должны осознавать, что мы есть как бы тоже проявление. Но качество этого проявления – это надо воспринимать. Угу. Вот, а быть рядом с сущностью, многие хотят быть рядом с сущностью более высокого порядка или уровня развития. Кто-то как пиявка, а кто-то для того, чтобы чему-то научиться, потому что лучшее самое учение – это когда есть пример. Вот в зависимости от этого и надо понимать, кто вы – раб, пиявка или ученик, который хочет познавать этот мир. Давай дальше. Зигфрид, вопрос в эфир. Стоит ли воспринимать слова о том, что чтить нужно предков, а боги суть, они и есть, а вера и поклонение ее, и дальше прерывается? К сожалению, вопрос не понял. Ну, если там, понял, то ты можешь как, ответить. Может, ты, не, я не очень понял, может, ты как-то трансформируешь вопрос тогда. Ну, давай на первой части. Стоит ли воспринимать слова о том, что чтить нужно предков, как боги они и есть. Ну, мы уже говорили о том, что боги суть отцы наши, а мы их дети. Да, да? Наши, каждый, я говорю, я поэтому, когда там с Радовичем я встречаюсь, я говорю, вы помните, что за спиной каждого из вас стоят тысячи колен ваших предков. Тысячи колен, поколений, перевожу, может быть, если кто не понял. Все, понял, вот смотри, здесь продолжение. Ходят они к богам. В любом случае, вот и все. И, соответственно, и как бы боги являются одновременно вашими светлыми предками, и ваши светлые предки являются, так как они соединены неразрывной связью, являются вашими родными богами. Сурьер, вот полную версию мне прислали. Значит, вопрос. Стоит ли воспринимать слова о том, что чтить нужно предков, а боги суть они и есть, а вера и поклонение – это уже фанатизм? Но опять же, здесь надо бы возвращаем к началу, где ты говорил, что вера – это не религия, а как религия может быть без веры, так и вера может быть без религии. Вот, в зависимости от вашего уровня развития понимания этого мира, поэтому и про поклонение, и преклонение мы только что поговорили. Поэтому все, конечно, можно свести до уровня фанатизма, а можно все свести до уровня ведического мировоззрения. Ну, вера – это, опять человек говорит, что это как бы есть определенное слепое доверие чему-либо. Он в этой терминологической обработке, я так понимаю, это выдает. А то, о чем говорим мы, что вера, да, это безусловное чувство очень высокого уровня восприятия. Очень тонкого и высокого. Вот то, чем это должно быть в нас, если мы достаточно развились для восприятия Вышнего. Угу, хорошо, здесь Таркуино написал: по поводу религии, не религии, мое видение такое: если люди очень сильно отошли от древней веры, то для возврата им нужно какое-то время пройти этап религии. Ну, в общем-то, да, о чем мы говорили, хотя бы если не понимаешь, но исполняй обычные ритуалы, какие-то обряды, четко закрепленные, хотя бы ты в сторону не уйдешь. Но, как показывает практика, ну, одних ритуалов повышается, и обряд... если да. попадают люди в хорошее как бы, направление. Это четко... Да, но в то же время ты понимаешь, что одних обрядов не хватает, необходимо еще понимание, почему и как. И понимание на всех уровнях. Есть уровень просто повторения, есть уровень сознания, есть уровень сотворения. И вот еще там есть высший уровень, ну, хотя бы доступные нам. Угу. Давай дальше. Иван, вопрос, почему Сурьяр бороду не отпускает? Бороду не отпускает. Что такое борода для славянина? Вот, ну это я там часто анекдот в этом ключе говорю. Тут, ну, это мой, скажем так, выбор для как бы некого удобства. Там, да, есть в той или иной степени бородка короткая, ее отпускаю, но это, я говорю, это мой выбор, и если вам это так важно, ну, я все равно пока буду так, вот, если не буду менять эту ситуацию, потому что тут как-то возникла полемика, типа, ну, как же вот он, типа, называют его и так, там, ну, какими-то высокими словами, а у него борода, типа, не до пуза, или там не до груди хотя бы. Я говорю, ну так дело-то такое, понимаешь, это как в анекдоте. Я, говорит, с утра-то притрезвею, а ты, говорит, как была дурой, так и останешься. Я имею в виду, борода сделает меня лучше, не знаю. Как бы вопрос-то, наверное, не по бороде надо человека судить. Ну хорошо, а что такое борода вообще для славянина? Может быть, она не нужна? Ну ты-то ладно, логично все объяснил свою точку зрения. А вот так вообще, борода для славянина – это что? Ну, борода вообще как таковая, по моему мнению, и я думаю, что многие его разделяют в том ключе, что это символ мужского начала. В том плане, помогает ли она воспринимать, как часто говорят, высшее, ну, тут я как бы немножко усомнюсь, почему, потому что я иногда специально отстригаю волосы, потому что уровень, объем пришедшей информации, он таков, что просто невозможно носить, ну, вот это чисто физическое ощущение, что приходится идти просто укорачивать их, чтобы сохранить нормальное восприятие, поэтому как проявление мужского начала, как следование традиции, я не, как сказать, я в принципе это поддерживаю. Я не далее как сегодня ехал, и почему-то, видно, в предчувствии этого вопроса мне попадалось на глаза огромное количество именно славян, наших родовичей, молодых, которые там, ну, с малыми бородками, там чуть подольше, очень много. Я, в общем-то, этому порадовался. Это как говорит о том, что люди в той или иной степени, скорее всего, приобщены к традиции, по крайней мере, они не обращают внимания, и уже свой внешний облик формируют, исходя вот из этого. Как говорил уважаемый один человек, борода – это богатство рода, но это не означает, что вы этим богатством правильно... Если рода у вас короткая, то рода да, это еще не означает, что вы этим богатством рода правильно умеете распоряжаться. Это некоторые примерно так же, как маленькие мальчики, у которых есть первичный половой признак, но это еще не означает, что он будет им распоряжаться, например, там, в 6-месячном возрасте, как мужчина, который достиг 21 лета своей жизни. Так что иметь какой-то признак мужчины, это еще не означает быть мужчиной. Хорошо, когда одно с другим сочетается, и одно другому соответствует. Иногда бывает, люди сделают какие-то наколки себе модные на сегодняшний момент, а соответствие внутреннего мира этим наколкам нет. Потом мода на эти наколки проходит, как ты говорил, ты дурой-дурой останешься, да? Вот наколка-то она и остается. И как тут шутили, нас в скором времени ждет такая печальная участь, как бабушки с обвисшими ягодицами, на которых там тоже такие же обвисшие наколки, но которые не умеют готовить пирожки. Да. Вот, так что давайте дальше пройдем по нашим вопросам. Дальше Аркуин написал: «Прошу всех здравомыслящих людей оказать посильный вклад, поставить подпись в петиции для содействия в исследовании славяно-арийских вет, исключение из экстремистских материалов, окончательное призвание славянских арийских вет экстремистским материалам, наложить запрет на изучение популяризацию прошлого русского народа, вычеркнет из признанной всем миром великой русской культуры самый важный ее фундамент». Можно немножко так коснуться, буквально два слова. Вот свою точку зрения изложу, а ты скажешь, так это или не так. При всем... может быть, неоднозначным в обществе отношением к славяно-арийским ведам. Кто-то есть прям почитает, кто-то говорит, ну да, есть они есть, кто-то говорит, да все это наводил подделка и так далее. Так или иначе, это то, что связано с нами. И, на мой взгляд, вот сегодня запретили одну маленькую частицу нашего, завтра запретили другую частицу нашего, послезавтра третью, а на четвертый день с чем мы останемся? И если сейчас не встать защитой на какую-то нашу малую часть – то завтра встанет вопрос, а встанет ли кто-то защитой за ту часть, которая тебе больше нравится? И в конечном итоге, с чем мы все останемся? Поэтому здесь у каждого здравомыслящего человека должна четко, мне кажется, граница и дилемма пройти. Стоит в это дело ввязываться в защиту или не стоит? Вот как ты думаешь, что ты скажешь по этому поводу? Ну, насчет защиты, я думаю, те, кому... веды, ну как сокращенно славяно-арийский став веды, помогают в жизни как-то сосредоточиться, что-то еще, конечно, стоит их защищать. Это одна сторона медали. А другая сторона, вот то, что я коснулся в начале, по большому счету, я сторонник того, что позвольте нам самим определить, что нам любо, что нам не любо, что нам надо и что не надо. А в данном случае, наверное, как бы государство, как бы вмешательство государства сейчас оно не нужно. Мы не являемся никаким там деструктивным культом или еще чем-то. Мы следуем тому, что мы знаем, собственно говоря. Ну, вот. А поэтому я и говорил, что просто пройдет какое-то время, да, какое-то мироописание, оно как бы обретет больше количество последователей, собственно говоря, и станет основным, а обретет оно, по моему мнению, потому что следуемым люди будут видеть, что жизнь их улучшается. Согласен с тобой. Я почему еще раз акцентирую на это внимание? Дело в том, что в этих книгах представлены много и символики. Кто-то говорит, выдуманно, не выдуманно, неважно, символики. Много тех слов, которые иногда помогают человеку задуматься. Указания на те факты, которые человек может поискать и найти подтверждение, выйти на какие-то более, может быть, весомые для кого-то материалы. И поэтому, когда закроют эту часть, то в этом случае закроют и все то, что в этой части наших знаний или относящихся к нашим знаниям в книгах находится. И в этом случае тогда будет очень легко тем, кто не любит наше, славянское, притянуть к запрету и все остальное. Так что имейте это в виду. Не думайте, что это сейчас закроют что-то, что вас не касается. Закроют то, что так или иначе вас будет касаться, потому что это будет прецедент, и на нем все остальные дела будут рассматриваться. В юриспруденции есть такое понятие. Есть такое дело, есть такое дело, все, по нему дальше работаем. Вот, то есть лекало, оно уже настроено, ну, и дальше по этому лекалу будет делать все остальное. Как называется, прецедентное право. С одной стороны. Ну, поэтому я говорю, что я в данном случае ни в коем случае, ни в коей степени не поддерживаю подобные преследования. Это раз. А другое дело, что мы, я думаю, в состоянии сами постепенно, там, не торопясь, без каких-то радикальных сюжетов разобраться, то... Конечно, что нам больше, что нам больше подходит, это должны мы сами решить, а не кто-то за нас должен решить. И поэтому вот, ты правильно говоришь, что если 28-ю статью Конституции нарушают, то в этом случае мы должны подняться все вместе и сказать: друзья мои, как-то неправильно, Конституция нам гарантирует вот это, а вы нам говорите вот это прямое нарушение. Дайте нам самим разобраться. Уж как-то мы не лезем в дела чужих народов или иных народов. Это их дело, как там, чего делать. Но... Ну да, там часто так слышишь обвинения, там условно в отношении той или иной группы, идущей путем постижения традиции. О, они не курят и не пьют. И уже как бы считаются этим опасные. Сектанты. Да, да, да. Ну ладно, хорошо. Так, дальше напоминаю, что работает у нас стол заказов на сайте. Можете слать свои заявки. Это к вопросу в нашей теме не относится. Дальше, Виталий. Все мы, наверное, слышали выражение «единство – борьба противоположностей». Это тоже абсурд. Либо вы в единстве, либо вы в борьбе противоположностей. Вот что скажешь по этому поводу? Ну, это как бы узкая и достаточно слабая теория. Почему? Потому что она... Ну вот именно в том виде, там, единство и борьба противоположностей. Мы поменяем одно слово, да, единство и взаимодействие, противоположность. И у нас сразу получается совсем другая песня. Угу. А здесь знаешь, что можно сказать? Что, с одной стороны, здесь нет никакого противодействия. Вот представь себе медаль и две стороны. Ну, поэтому я говорю, мы меняем борьбу на взаимодействие, да? Да, да, да. И сразу выходим на другую версию. Вот смотри, с одной стороны, они с друг другом никак не соприкасаются, они находятся на разных гранях, да, на разных сторонах. Но с другой стороны, вот бросьте эту монетку или медальку, она упадет на землю, она же не повиснет в воздухе, она упадет, и какая-то сторона будет давить на другую. То есть в данном случае какое-то противодействие образуется. Переверни, и другая сторона будет работать. И если все это находится в гармонии, если находится в ладу, тогда здесь происходит как раз то, что они взаимодействуют между собой и дают ту разноплановость, которая в этом мире всегда присутствует. Угу. Так. Ну да, в одном из анекдотов есть такая версия, что монета должна зависеть. Да, да, да. И говорит, если монета пойдет на орешка, мы отдадим, значит, женам деньги, зарплату, да, если на другое, мы отдадим фонд спасения мира. Если, если упадет на орешка, мы пропьем, если упадет на это, то мы отдадим фонд мира, если зависнет, то отнесем жене. Вот такой советский, да, такой советский анекдот дурацкий абсолютно был. Поэтому зависание у нас не происходит, но пропивать мы тоже ничего не собираемся. Наоборот, отсюда вылезаем из этой большой... вонючая лужа. Как бы это вот выжимка достаточно кривая, ведущая нас не тем путем, потому что наша задача воспринимать мир в цельности. И, собственно говоря, мы стремимся быть цельными сами и мир понимать именно как можно в большей цельности, то есть во множестве его проявлений. А когда сужают до этого и обозначают, опять же, вот это дуальность сначала, добрый бог и злой дьявол в вечном единении, в объятии жестоком они борются. И мы как бы наблюдаем за этой битвой и страдаем, и утираем скупую там слезу умиления. Хорошо. Так, дальше, Евгений, вопрос в эфир. Как менялись имена у наших богов? Ну, тут я однозначно не возьмусь на это ответить, потому что в этом ключе очень достаточно большой объем, наверное, попытались сделать этнографы, но все их объяснения, там, попытки притянуть там одного бога к другому, сказать, что условно вот все позаимствовано из греческого пантеона, там просто имена другие данные. Тут я ни в коем случае, наверное, не пытаюсь претендовать на какую-то вещь, потому что какое-то имя есть, я там через обряд, там, через какие-то практики, через какие-то взаимодействия стараюсь понять, насколько оно соответствует, и если условно та сущность, которая при призыве на это имя дает какой-то свой отклик. Для меня вот это важно. Так, дальше. Ну, уже заключение эфира, мы подходим. Слышали о Николае Викторовиче Левашове, как относитесь к его трудам? И Евгений задает вопрос. Ну, я, наверное, не буду тут критиковать, потому что я сторонник все-таки того, пусть много будет хорошего и разного при условии нашего умения различать и понимать. Я думаю, что мыслей он высказал достаточно много интересных, и нам еще предстоит как-то, наверное, их тоже осмыслить в той или иной степени. Я считаю, что это как бы не обедняет наше миропонимание, а может его потенциально обогатить. Я вот исхожу из этого. Я не являюсь там ни поклонником, ни противником в данном направлении. Вот недавно общался как раз с людьми, которые там были, и те, кто себя относят к последователям Левашова, и те, кто относился очень прохладно, и те, кто вообще чуть ли там не враждебно по некоторым признакам, причинам. И в конечном итоге, после нашей дискуссии, все пришли к тому выводу, что, несмотря на всю однозначность, неоднозначность этого человека, после его ухода люди продолжают делать очень хорошее дело многие. Очень многие люди занимаются тем, что изучают наше прошлое, и находит точки соприкосновения с другими такими же нашими собратьями. Я ничего плохого в этом не вижу. Так что, когда мы говорим, мы можем разбирать косточки, перемывать ушедшим из этого мира сколько угодно, но при этом надо понимать, а что осталось, какое наследие после этого. И если мы видим, что это не вносит розни в наши рода, то, на мой взгляд, ничего страшного в том, что приписывают ему, нет. Потому что надо смотреть, потому что сейчас происходит. А сейчас происходит вот именно продолжение определенных интересных дел. Поэтому ничего вот говорить конкретно про человека, хорошее или плохое, тоже не буду, поскольку есть дело, оно живет, существует. Некоторые моменты очень в этом деле сейчас позитивные нравятся. Раз вреда нет, то значит и дело хорошее. Мне кажется, так более здраво. Когда что-то не ведет к разделению. Почему? Потому что любое слово, какой-то момент, какой-то промежуток времени имеет право на существование. Да? А наша задача посмотреть на него и, собственно говоря, уловить. Поэтому мы тут не перескакиваем на личности, потому что это тоже определенный уход. Мы говорим, вот есть нечто там, есть ли там необходимая нам суть. Вот и все. Так, Василий Васильевич просит еще раз повторить, что стол заказов выходит у нас завтра в 12 часов по Москве, это пятница. И то, что в столе заказов, вы можете дать заявку на поздравление, передать приветы, поздравить друзей, родных, близких с каким-либо праздником или событием и заказать какую-либо хорошую песню. Ну что ж, и все вопросы у нас озвучены. А еще вот реплика одна пришла, что ура, появилось продолжение возвращения на Реулу, глава 22, это имеется в виду книга Джаре, эфир, который у нас был. Так что можете, кому понравилось это, прочитать. 22 глава выложена. Вот такая радостная новость Михаил нам написал. Так, ну что, давай заключать наш эфир какими-то умными словами, какими-то умными репликами, что-то в заключение нашим радиослушателям скажем. Да, доброго, хорошего, вечного, чтобы душа развернулась. Хорошо. Ну, я, наверное, скажу то, что говорю и всегда, в той или иной степени, други. Постигайте родовую традицию всем своим разумением. Почему? Потому что тогда вы сможете двигаться в традиции осознанно и, соответственно, это мера бытия в мире яви, которую вы сейчас проходите, пойдет вам на большую пользу. И в следующий раз придете, уже начнете с более высоких степеней познания. Вот таким образом. А в заключение я от себя скажу вот что. Ну, во-первых, я благодарю всех, кто участвовал, всех, кто в чате активно переписывался. Напоминаю, что именно чат позволяет нам ориентироваться на понимание или непонимание темы, воспринимать атмосферу, которая у наших радиослушателей происходит в головах, в сердцах. Также принимаем вопросы из чата. И за это я всем низкий поклон передаю. Также, Сурьяр, тебе низкий поклон за то, что ты потратил много времени для того, чтобы многие вещи разъяснить нашим радиослушателям. Вот, принимаю тоже благодарности в свой адрес за то, что вел передачу. Тебе безусловная благодарность, что ты вообще ведешь этот проект. Это очень серьезное дело на самом варианте, потому что нет особо таких возможностей сразу большому количеству людей одновременно общаться, взаимодействовать в данном случае. И ты в этом плане как таким маяком хорошим выступаешь. Я хотел пошутить, а ты все серьезно все переводишь. Я серьезно, скажешь... нет, я как раз вот здесь я и люблю пошутить, но здесь я совершенно серьезен, потому что дело важное, и, собственно говоря, поклон тебе и уважение за то, что ты его делаешь. Ну, в общем, как говорит Жданов, то принимаю ваши аплодисменты в выражении своей благодарности и так далее. А самое главное, что я хочу сказать. Вот просто задумайтесь. Многие представляют наших богов с какими-то такими инструментами в руках. Меч, копье, посох, что-то еще. Ну, достаточно примитивные для божественного уровня. То есть то, что люди могут вообразить. Но ведь представьте, наши боги, они не то что перемещаются между звездами, между галактиками, они еще находятся в тех мирах, из которых они сюда могут просто переходить или просматривать, или что-то изменять. Вот представьте уровень их технического вооружения, технического оснащения. Неужели вы думаете, что вот наши пращуры, летая между звездами, там воевали копьями и там воевали мечами примитивными, а сюда спустились и те свои волшебные инструменты и оружие убрали, взяли в руки вот эти примитивные железяки и стали здесь воевать. То есть, к чему я говорю? Человеческое представление всегда упрощает до своего мировосприятия все, что видит. Но вы должны понять, что если бы так все было упрощено, то не было бы того интересного мира, в котором мы сейчас находимся в яве. Не было того междумирия, всемирия, о котором мы говорим. Не было других миров, других измерений. Поэтому уходите от уровня дарвиновской обезьянки. Становитесь человеком, становитесь азом. Развивайтесь так, чтобы потом не было стыдно своим пращурам при встрече сказать: «А вы знаете, я там вот не просто так небо коптил, смердил. Я и развивался, я оставил после себя много чего важного, и мои потомки живут по совести, в ладу с природой, свято чтя всех нас, как своих великомудрых предков и богов». 3 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, 32-й день месяца Нового Дара 7524-го лета Створения мира в Звездном Храме, седмица по одному из старинных календарей, кого мы можем назвать Богом, кто есть наши боги, такова была тема сегодняшнего эфира, главный соведущий Сурьяр. На сим я с вами прощаюсь, желаю всего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. Славянское радио для пытливых умов.